Я хочу вас поприветствовать, так же, как вы меня, и постараюсь оправдать ваши надежды. Сегодня мы с вами будем беседовать на очень такую серьезную тему. Она для меня тоже является больной, потому что мне тоже пришлось пережить тяжелейший стресс не так давно. И я эту тему очень хорошо понял на своем собственном опыте. Поэтому мы будем говорить о серьезных вещах. И, как обычно, я начну с того, что объясню вообще, чем отличается ведическая психология от обычной психологии, в чем заключается коренная разница. И дальше мы уже постепенно перейдем к этой теме, собственно. Согласно древнему ведическому знанию, которое уже было только записано 5000 лет назад, я уж не говорю о том, сколько оно существует, даже не хочу называть цифры, которые приведены в самих ведах, потому что они вас просто напугают, и это очень сложно нам понять, такие летоисчисления. Могу только привести цифры предсказаний, которые ведическое знание дало. Допустим, произведение Шримад-Бхагаватам даны предсказания на ближайшие 2 миллиарда лет вперед. У нас это немножко большие цифры. Вот. Но так или иначе, по крайней мере, то, что описано, уже сбывается. Там, например, предсказано рождение Будды, рождение Иисуса Христа и так далее. Ленина там не упоминают, слишком большие промежутки. Ну, то есть там такие основные глобальные события Вселенной жизни предсказаны, даже не нашей Земли. Поэтому, соответственно, это довольно серьезное научное произведение, которое мы рассматриваем как эпос. Но на самом деле это далеко не эпос, это глубочайшее знание, которое человечество еще даже на 1/1000 не раскрыло. Итак, веды считают, что психика человека имеет свою тонкую природу, и она состоит из 4 составляющих. Первая главная составляющая – это ум. Ум – это такая сложная психическая структура, которую мы воспринимаем как характер. Она состоит из энергетических каналов, которые называются нади. Есть пранические каналы, энергетические нади, есть, собственно, умственные. Так, например, главный канал психический умственный называется читта-нади. Он имеет два направления движения. Одно направление от глубины сердца, то есть психической глубины, не от анатомического сердца, а там на этом уровне есть еще своя психическая структура, тонкая, невидимая. От глубины сердца читта-нади канал идет наружу и выходит через чувства. И называется изнутри и наружу, называется внутренним потоком. И другой канал идет извне к сердцу, называется внешним потоком энергетическим. Фактически эти два потока работают постоянно, но у тех людей, которые ведут бескорыстную жизнь, направленную на постижение истины, этот внутренний поток работает во много раз сильнее, чем внешний. А у тех людей, которые ищут внешнего счастья в жизни, в основном работает внешний поток, направленный снаружи внутрь. Так или иначе, ум имеет уникальную способность абсолютно постоянно взаимодействовать с окружающим миром. И наш контакт друг с другом абсолютен. То есть, глядя на человека, мы немедленно происходит психический обмен. То есть, реально мы вступаем психическое, то есть реальное, тонкое взаимодействие друг с другом. Это взаимодействие и рождает нашу жизнь, то есть наше счастье, наши страдания. То есть они не являются комбинацией нервных импульсов, как говорит наша наука. Было бы смешно так мучиться из-за этой комбинации нервных импульсов. На самом деле, чисто с позиции даже логики, обычной примитивной логики, очень легко опровергнуть эту идею. Ну, например, если все зависит от комбинации нервных импульсов, то почему человек не может перестать вспоминать обиду, которую ему кто-то нанес? Вот я реально экспериментировал на себе и заметил такую вещь, что я не хочу об этом думать. То есть у меня достаточно воли, допустим. Ну, если, допустим, кто-то меня обидел, я не хочу об этом думать, у меня достаточно воли. Но память вторгается насильно в мою психику. И это ничего не похоже, ничего общего с условным рефлексом не имеет. Я знаю, что такое условный рефлекс. Когда, допустим, лежишь, ногу отлежал, она дергаться начинает. Это условный рефлекс. Ничего общего с вот этим ощущением, что тебе что-то напоминает о том, что тебя обидели, это не имеет. Вот это напоминание, оно очень сильно похоже на реальный стабильный контакт между двумя людьми. Ты, допустим, не простил человеку. И поэтому ты не можешь находиться в состоянии обычном, в состоянии, в котором постоянно капает чуть-чуть энергии счастья у нас изнутри, и мы более-менее испытываем спокойствие. На самом деле, когда человек вспоминает обидчика, это происходит реальный контакт с ним. Поэтому и вспоминается человек, вспоминается боль, исходящая от него и так далее. Я проводил такие эксперименты. Допустим, берется два человека. Один из них давно не видел другого. Ну или пусть даже недавно не видел, а просто вот он не знает, в каком настроении тот находится. И просто ему предлагается вспомнить этого человека. Спокойно, не без напряжения, без эмоций вспомнить этого человека. И он очень точно отражает его психическое состояние на данный момент времени. Он описывает, тот говорит, да, у меня сейчас такое состояние. То есть само воспоминание дает стойкий контакт, реальный контакт, который существует между людьми. Поэтому ничего общего с комбинацией нервных импульсов это не имеет. Скорее, согласно ведам, комбинации нервных импульсов являются результатом деятельности ума. Но если было наоборот, тогда непонятно, откуда вообще человек начинает появляться и развиваться. Согласно ведическому знанию, все очень просто. Значит, сначала попадает душа вместе с тонким телом, привязывается, прикрепляется энергетически к сперматозоиду. Потом сила этой души движет сперматозоид в матку, и там происходит, он находит яйцеклетку, происходит оплодотворение. И дальше в тонком теле уже заложено тонкое строение человека. Там существуют такие каналы психические, которые называются шротосы. Шротосы это уникальные психические каналы, на которых, вот знаете, как, допустим, взять, как построены некоторые виды картин, допустим, сейчас на железе такие красивые, из железной пыли делают красивые картины. Там сначала эту картину рисуется она энергетическим потенциалом. Ну просто электрическим потенциалом рисуется эта картина. А потом этот потенциал железо напыляется само, потому что оно склонно иметь магнитное свойство. Точно такое же напыление, тонкое напыление существует на шротосах. То есть шротосы, они это энергетические каналы, которые полностью копируют наш организм. И когда душа соприкасается вместе с тонким телом, с грубой материей, то в этот момент шротосы очень сильно возбуждаются, и яйцеклетка, она фактически начинает размножаться, копируя вот эти каналы тонкие, полностью воссоздавая природу человека. То есть тонкая природа превращается в грубую. И вот теперь представьте, тонкая природа заставляет функционировать клетку, да? И как теперь получается наоборот, что потом, когда организм вырастает, нервная система заставляет функционировать психику? Но это же полный бред. Вы понимаете, это все равно, что холодильник заставляет двигаться электрический ток по проводам. Вы понимаете, это наши ученые так придумали. Даже Чукча, когда пальцы в розетку сует, он и то по-другому думает. То есть это совсем уже никуда не годится такая точка зрения. Она переворачивает все, все делает все наоборот. Вот, и, ну хорошо, ладно. Допустим, мы до этого не догадались, это сложно понять. Но есть же куча фактов, которые указывают на то, что это не так. Ну, во-первых, вся эта теория, она создает определенное представление о жизни. Так, например, большинство людей считают, что таблетки – это самый лучший способ лечиться. Раз химические функции являются основой всего, значит и лечиться. Психику, значит, лечить надо таблетками, получается. И организм лучше всего лечить таблетками. Поэтому вся промышленность, она настроена на изучение химических структур. Мы чего-то другое даже не собираемся изучать. Мы не понимаем, что есть методики лечения гораздо более эффективные. Вот, допустим, я один человек. Я 10 лет поизучал действие камней. И сейчас мы лечим рассеянный склероз очень эффективно. практически всем становится лучше. Мы лечим начальные этапы шизофрении, то есть когда человек еще более-менее вменяем. У детей слабоумие, там не даун, а вот такие вот, когда человек, ребенок плохо концентрируется, практически всем детям на 60-70% становится лучше. Тяжелейшие полиартриты, бронхиальная астма. Начали лечить недавно сахарный диабет, только начинается у ребенка, допустим, можем вылечить такого ребенка полностью. Вот у нас уже есть несколько результатов. И те диабетчики, которые инсулин не колют, тоже вылечиваем. С инсулином лучше намного становится. Одна маленькая команда, несколько человек. Мы лечим лучше, чем огромные институты, которые вкладывают миллиарды долларов в то, чтобы заниматься. И только потому, что мы просто взяли и амбиции свои откинули, начали изучать древние знания. Мы начали считать древних людей не первобытно общинными этими. Здравствуй, дерево. А мы начали считать, что это серьезная цивилизация была, жила перед нами. И в этом результате, почему такие результаты появились? Потому что глубочайшее знание, оно реально работает. И мы должны к этому прислушаться. Вот результатом этого знания будет сегодняшний семинар. И вы посмотрите, насколько сильно он перевернет ваше понимание вещей. Потому что этот семинар не основан на психологических трюках, которым сейчас учат нас современная психология. На чем основана современная психология? Она основана на игре. На чем ведическая психология основана? Она основана на том, как практически человек должен жить правильно. Вот, допустим, в современной психологии главное не как человек поступит, а главное, чтобы он что-то понял, то, что психолог ему говорит. То есть идет развитие в человеке как бы вот этой идеи понимания ситуации. Ну хорошо, ну понял человек ситуацию. Допустим, взять вот человека, который находится под влиянием Сатурна, допустим, стресс по Сатурну идет, у него слабость, ему очень тяжело работать, у него, допустим, поясница сейчас отваливается, у него начинают болеть суставы, позвоночник, ему туго соображать, у него нарушается память. То есть идет стресс по Сатурну, который возник в результате влияния судьбы. И психолог ему говорит, ну ты понимаешь, что вот ты вот не хочешь работать, что у тебя слабость, что у тебя колени больные. Ты понимаешь это или нет? Что вот тебе надо работать на самом деле. Тебе надо преодолеть эту болезнь с коленями. Тебе надо вот сделать так, чтобы у тебя запоры прошли. Ты понимаешь это или нет? Вот у кого, вот на кого навалилась эта сила? Он не может, ему трудно что-то делать. Поднимите руку. Есть такие люди? Вот вы понимаете, да, у вас стресс по Сатурну идет, связанный с работой, не с личной жизнью. Он начался у вас полтора года назад, вот женщина, да, вот вы, да. Вы понимаете это или нет, что у вас это идет? Понимаете. Вот теперь надо теперь, чтобы этого не было. Давайте мы с вами потренируемся, это, и у вас этого не будет. Знаете, это с чем сравнимо? Человек идет, тащит на себе бревно огромное. Он идет, тащит, ему очень тяжело. И рядом пробегает такой, у него хороший период. Он продвигается, он хороший психолог, у него хороший, он пробегает, говорит, оп, так, поднимаем бревнышко, подтягиваемся, покрепче, давай, тащи, давай. Ну что ты не улыбаешься, улыбайся, он и улыбается, идет. Но ему бревно все равно тяжело нести, потому что, а тот он не понимает, насколько тяжело. Потом этот человек бревнышко свое оттащил, окреп, потом встал, и у психолога у этого бревнышко появилось на спине, потому что хоть ты психолог, хоть ты академик, Сатурну все равно. Он бревнышко и психологу тоже на спинку кладет, и у психолога все в жизни рушится. И он говорит, ну у меня ситуация гораздо тяжелее, чем у тебя была. У меня бревнышко настоящее. Тут уж просто психологическими способами не поможешь. Я не знаю, что с этим можно сделать. Понимаете? То есть получается, что это наша современная психология, это какая-то просто детский сад какой-то, понимаете, игра какая-то. Мы играем, играемся в жизнь. Но на самом деле ситуация, которая настигает человека, она ничего общего с игрой не имеет. И с помощью игры эту ситуацию не разрешишь. Человеку нужна реальная практика, нужны действия, нужна реальная помощь. Нужна сила ему реальная, которая может его психику восстановить. Согласно ведическому знанию, так как психика человека имеет реальный субстрат, То есть есть психический субстрат, поэтому он нуждается в восстановлении. Поэтому, допустим, в аюрведе существуют такие методики восстановления. То есть, когда человек имеет психическое заболевание, там, в него вкладывают силы, начинают мантры читать вокруг него, там, садятся по четырем сторонам света, такое лечение психических болезней есть. Или там, как я это делаю, ветки деревьев привязывают, камни привязывают человека. Он начинает чувствовать силы, ему легче жить становится. Вот когда ему легче чуть-чуть стало, дальше ему надо говорить, как правильно жить. Чтобы облегчить жить, вот это надо делать, вот это надо делать, вот это. Он начинает делать, потихоньку выкарабкивается. Ему тяжело, он знает, что у него плохой период. Он знает, когда он начался, когда он закончится, что с ним происходит. Это факт, он все знает. Но он знает также, какую силу надо отдать, чтобы это все изменилось. Он также знает, что когда ты собираешься вместе с большим количеством людей и начинаешь, допустим, вместе молитву читать или вместе там медитировать еще, то сила от этого становится больше, что именно с этим. И когда психическая природа других людей с тобой соприкасается, твоя психическая природа оживает. То есть такие методы тоже есть. Но наши врачи наплевали на психическую природу людей. Допустим, туберкулезная больница. У одного человека не хватает одной энергии, одного типа энергии. В результате он заболевает туберкулезом. Туберкулезом болеют люди, которые разочарованы в жизни. У них не хватает жизненной энергии. Разочарование их одолевает, и эта энергия разочарования рушит легкие. Допустим, одного положили с разочарованием, второго с разочарованием рядом, третьего, четвертого, 50 человек положили. Все койко-места заняты. Потом доктор говорит, что-то у меня туберкулез начинается. Они его вперед вылечат. Потому что их много, он один. Они его вперед вылечат. Или, допустим, психушку сделали. В ведической культуре запрещается человеку, имеющему, допустим, какую-то проблему, ему запрещается общаться с такими же людьми, потому что этим самым он уничтожает свою жизнь. Вот теперь психушка. Я, когда был студентом, я пришел в психиатрическую больницу. Первое, что я заметил, что эти врачи и психиатры, я заметил, что там окончание «атеры», оно... Не нужно, что там аторами не пахнет. Там одни... Понятно. И это потому, что неправильно организован процесс, так как знания нет. Они думают, что это просто болезнь нервной системы. Раз это болезнь нервной системы, ничего страшного. Можно помещать людей рядом, создавать такую больницу. Ничего страшного в этом нет. Я не против психиатров. Я очень уважаю любых врачей. Я просто вам объясняю систему. Людей кладут с этой болезнью вместе. Все, приговор. У меня одна родственница заболела шизофренией. Ну, тяжелым заболеванием психическим. Я поехал ее спасать. Ее положили в психушку. Я пришел к ним, объяснил, что я могу им помочь. Они мне не поверили. Я начал им доказывать, я врач и так далее, и все прочее. Говорю, хочу ей забрать. Она уже была немножко в себе. Она говорит, я тоже хочу отсюда уйти. Мы друг друга поняли. Вот они мне под роспись там, всякие документы там собрали, под росписи, я ее увел. Когда ее оттуда уводил, женщины, которые стояли рядом, они тоже более-менее в себе все там. Не то, что психушки только вот такие, вот, понимаете, это все неправда. На самом деле большинство людей более-менее соображают. Но так как ситуация, атмосфера не та, чтобы вылечиться, они никогда не вылечатся. И я увидел глаза этих людей. Они смотрели на меня, вот эти все люди, как будто бы я вот увожу ее в жизнь, а они этой жизни никогда не увидят. Они вот смотрели на меня вот так вот, понимаете? Может, ты меня захватишь? Понимаете, то есть у них такое состояние было. Я был в полном шоке, когда это увидел. Я понял, насколько наша наука, она немощна, и она насколько это все глупо и бестолково вообще организовано. Понимаете, я был в шоке за судьбы этих людей. Я был очень сильно опечален. Тем, что я ее вытащил, она вылечилась. То есть она сейчас может жить нормально. Когда плохой период закончится вообще, и она сможет даже без камней жить. У ней через год начался такой рецидив небольшой, приступ начался. Мы его быстро купировали своими способами, и все. Неделя прошла, все закончилось. И дальше опять человек нормально живет. А год был полноценной, нормальной, хорошей жизни. Вот и все. И мы... настолько амбициозно воспринимаем вот свое понимание жизни, как жить. Вот, допустим, я часто на времечке выступаю. Я сидел рядом с очень серьезным человеком, который практически была беседа о медицинском образовании в России. Но они меня всегда туда приглашают, там кто-то не пришел, они меня туда вклеили. Как раз по делу, кстати. Но они решили меня просто дырку заткнуть. И рядом со мной сидел человек, который возглавляет одну из структур этого образования медицинского в России. Когда он спросил, что-то я тебя не знаю, ты откуда? Я говорю, я вот тоже образованием в России занимаюсь. Я занимаюсь изучением аюрведы. Говорит, чего? Я говорю, аюрведы. Он говорит, это что? Аюрведа, это что, говорит? Понос вызывает? Я говорю, да, в вашем представлении понос вызывает. Но в моем представлении понос вызывает что-то другое. Но он не понял, как бы, мой юмор. Но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что человек стоит у руля образовательной системы всей. Он-то, ему-то уж должно быть известно, чему людей учить. Но, к сожалению, ему это неизвестно. В этом заключается моя скорбь, понимаете? Поэтому я думаю, что лучше не в эту систему, которая уже фактически закостенела, идти, а надо как-то таким образом развиваться, общаясь, может быть, вот таким прямым способом, не через медицинскую науку, а напрямую обращаться к людям. Итак, мы с вами на прошлом семинаре говорили о том, что такое разум. Это вторая часть тонкого тела человека. То есть ум состоит из психической энергии, у него есть 5 чувств, которые контактируют с окружающим миром и дают нам возможность существовать. То есть этот контакт, он как наполняет нас информацией, пониманием вещей и так далее. Существует также разум. Разум – это особая структура психики, она контролирует ум, и в ней есть особые функции. Разум ищет счастье, ищет где счастье. И это очень важно понять, что такое разум. Надо прослушать вот эти 3 лекции прошлого семинара. Мы говорили о разуме с вами. И там говорилось о том, что самое главное в жизни человека – это смысл его жизни, то есть цель. Жизненно важная цель, которую, если человек сам себе не ставит, то она сама находит его. Если цель нас находит сама, то есть очень высокий риск того, что мы выбираем ее неправильно, и в результате мы получим тяжелейший стресс в своей жизни, о чем мы и будем сегодня говорить. Разум состоит из знания о том, что такое счастье. То есть разум – это как такой щупалец, который ищет счастье в жизни. Когда он находит счастье, к которому привязаться, стоит привязаться, то есть в этом мире существуют как бы вот разные силы, энергии, которые разум ищет. И так как мы стремимся к счастью, счастье является сутью нашей жизни, поэтому наш разум, он ищет, где найти счастье. И если, допустим, он находит этот источник счастья, то он начинает в него верить. То есть вера – это особое состояние, это означает связь разума с источником счастья. Эта связь дает стойкий поток энергии счастья в нашу психику. И мы живем этой верой, мы живем чем-то. Лишь ты одна, мне нужна, там как в песне поется. Даже годы вопреки, мы с тобой так же близки, что-то такое. То есть означает, что человек думает, он верит. То есть связь остается. Чаще всего источником счастья мы считаем противоположный пол. Не потому, что мы слишком образованы в этом вопросе, кого считать источником счастья, а потому что природа сама за нас заботится о том, чтобы выбрать нашу цель в жизни. Итак, человек, контактируя с источником счастья, у него появляется вдохновение жить. Он начинает жить для этого. Вот. Бывает, что идея какая-то другого счастья, ну, более возвышенная идея счастья – это идея счастья всеобщего. Не моего личного счастья, а общего счастья. Общество, идея счастья общества. И когда идея такая захватывает, допустим, страной целой, то в стране поднимается такой очень сильный энтузиазм, общий дух. Такой дух счастья и движения вперед. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Такой вверх энергия идет. То есть это означает вдохновение. Люди в этом состоянии готовы свернуть горы. И это означает, что их разум нацелен в одном направлении. Он работает одинаково у всех. Это состояние называется духом. Духом страны. И это состояние, оно уникально по своей природе. Потому что, допустим, если полководец способен поставить цель, это значит, что у него очень сильный разум. Если, допустим, у Суворова был очень сильный разум, он сам щупленький такой был, мужичок, но у него был очень сильный разум. И он просто одним словом мог целую армию солдат вдохновить. В результате его силы разума люди настолько верили в него, они пылали вдохновением сражаться за него. Они говорили, мы сражаемся за Суворова и за Россию. Они не говорили, сражаемся за царя там. Они сражались за Суворова и за Россию. Вот, так вот, 500 тысяч армия турков была разбита 50 тысячами армии Суворова. Не России, а Суворова. Потому что когда потом он пришел к царю и об этом доложил, там мало кто понял его идею. Понимаете, то есть такие люди гении, они, то есть то же самое Александр Македонский 30 тысячами сразил 350 тысяч армии царя Дария. Как это возможно? Ну представьте, против 10 человек стоит 130. Ну как можно 130 человек победить 10? Это просто нереально, понимаете, это смешно даже подумать об этом, что это возможно. Но веды описывают, что даже один человек, способный нацелиться на победу очень сильно, он может парализовать волю целой армии. Есть такое понятие адиратха, то есть есть махаратха, который там сражается там с несколькими тысячами человек один. А есть понятие адиратха, в ведах описано, что человек имеет такую волю непреклонную, которая дает возможность парализовать психику огромного количества людей. То есть он встает перед ними, и они даже оружие поднять на него не могут. Вот это описано в ведах, что такие воины были в древние времена, потому что они знали, что такое разум. И с самого детства они работали с разумом, они вот так вот играли мечами. Вот, понимаете, то есть совсем другая природа понимания вещей. Точно так же мы не знаем, как Иисус Христос лечил тремя пальцами, прикасался, и человек оживал сразу. Как это происходило? Происходило за счет энергии, которая нам непонятна. И веды описывают эту энергию. Итак, разум обладает такой силой. Силой, которая ведет нас по жизни. И что, собственно, что такое стресс? Стресс – это когда разум теряет возможность двигаться к своей цели. Человек теряет цель в жизни. Теряет свою жизненную нить. В результате, так как разум вдохновляет всю психику жить и функционировать, в результате того, что цель пропадает, у человека вся психика рушится. Он не может понять, что ему делать дальше. Он обескуражен, совершенно обескуражен в жизни. Кто хочет, чтобы я сейчас сказал, как у него дела обстоят? Вот женщина в черном, вот вы руку вот так держите. У вас сейчас, вы находитесь в состоянии стресса. Сейчас. Вы согласны? Согласны. Вы не знаете, что дальше делать, как дальше жить. Это касается не вашей личной жизни в основном. Как мне кажется, это касается вашего понимания, как делать, что делать, как действовать, ну, во внешней деятельности. Правильно? Да. Но личная жизнь тоже страдает в какой-то степени. То есть вы находитесь по полной программе в состоянии стресса. И причина тому заключается в том, что по судьбе ваш разум потерял жизненную нить. Вы просто сейчас вышли. То есть вы то, во что вы верили, это уничтожено в вашей жизни. Это так? Так. Вот и все. Вот в этом заключается причина стресса. Иногда это происходит в результате того, что человек поступает не так, как надо. Но чаще всего причиной стресса является то, что просто человеку положено по судьбе это испытать. У вас так произошло. Это судьба для вас. Это неизбежность. Когда вы только родились, уже это было запрограммировано в вашей жизни. Это событие, которое произошло, как я понимаю, месяцев 8 назад, да? Так, у каждого человека в жизни есть определенная порция счастья, которая просто по судьбе ему положена. Вот это ощущение спокойствия, что более-менее все нормально, все хорошо. Это наша обычная порция счастья, с которой мы живем и считаем, что так и должно быть. На самом деле эту порцию счастья мы получаем в результате того, что мы совершали в прошлом благочестивые поступки. То есть бескорыстные поступки мы какие-то в жизни совершали в прошлом. И в результате нам поэтому само собой дается что-то. Вообще-то без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но понимаете, но так как мы, допустим, вот человек сидит, просит милостыню, само собой кто-то раз дает ему деньги, и он кушать себе покупает. Точно так же, само собой, мы совершали какие-то хорошие поступки в прошлой жизни. И в этой жизни, само собой, на нас капает вот эта порция счастья, которую мы считаем, что так и должно быть. Но на самом деле, когда она капать перестает, вот как у вас, допустим, на первом ряду вот женщина, да, она у вас не то что перестала, а просто стала поменьше течь. Вы почувствовали? Последний, ну, месяц, может, не так давно. Чуть-чуть поменьше. Не, это недолго будет продолжаться. Это так. Мелочи жизни опять закапает. Вот. У вас начало капать чуть поменьше. Вы чувствуете, что-то не... Что такое вообще? Что происходит? Человек начинает искать какие-то внешние причины. Он начинает искать, кто там плохо думает о нем. Ну, что так сглазил. Может, еще что-то. Может, вообще, что за безобразие такое совершается. А просто не положено по судьбе. Вот сейчас счастье, допустим, не положено. И наша психика начинает бунтовать. Но чем человек отличается от растения, как вы думаете? Человек от растения заключается в том, что мы разумные существа. Разумные не означает, что мы знаем, как правильно водку пить. Понимаете, разумные означает, что мы знаем, как правильно выбрать себе цель в жизни. Потому что именно цель связана с разумом. Водка не связана с разумом, она его убивает. А цель в жизни, она связана с разумом. И когда человек способен сам выбрать свою какую-то важную миссию себе в жизни, цель. В этом случае он получает веру в жизни, и через эту веру приходит энтузиазм. И когда плохой период наступает в жизни, то этот период хоть и делает ощущение несчастья, но где-то внутри счастье все равно остается. И человек не теряет свою жизненную нить, он не входит в состояние стресса. Поэтому жизнь и создает нам стрессовую ситуацию, чтобы мы вспомнили, что мы разумные существа, что мы должны жить немножко по-другому, что мы не должны просто как растения плыть по течению. Понимаете, водоросли плывут по течению в реке, их никуда не тянет. Но мы разумные существа, мы должны понять, что наша жизнь не должна течь просто так, как она течет в обычном русле. Мы должны очень серьезно изучать, как жить правильно, как настроиться правильно в жизни, чтобы не зависеть от той ситуации, в которой мы находимся, не зависеть от тех обстоятельств, которые нас настигнут очень скоро. А какие обстоятельства могут настигнуть, я вам сейчас очень легко объясню. Смотрите, у нас в глубине психики существует такое понятие, как глубинная память. То есть ум вообще, согласно Патанджали Йога-сутре, древнему произведению, ум, если взять в разрезе, он как озеро. Да? У озера есть волны. Волны – это наши мысли. Наши мысли и чувства. Дальше есть толща воды. Это толща воды – это наш характер. И есть еще ил на дне. Вот этот ил на дне – это наши прошлые поступки и желания. Веды их описывают как такие узелки событий, которые группируются друг с другом, называются карма-васаны. Васана означает узелок, а карма, вы знаете, что это такое. Это наша деятельность, наши поступки. Итак, эти узелки карма-васаны, они сотканы из психической энергии. И они несут в себе память о наших прошлых жизнях. Определенное эмоционально-психическое состояние, которое было у нас во время совершения тех или иных поступков или во время того, как мы чего-то сильно желали. Итак, оказывается, стороны света тоже имеют свое психическое направление и состояние. Стороны света. Поэтому и вот эти аллегории древней сказки, там, на запад пойдешь, там, то получишь, на юг пойдешь, вот то, на север пойдешь, то, назад пойдешь, вообще капут. То есть идея в чем заключается? В том, что каждая сторона света имеет свое значение. Наша Солнечная система находится в одной плоскости. Вы, кстати, знаете об этом, нет? Она движется не вот так вот, планеты все в разных плоскостях, а примерно одна плоскость. Все планеты в одной плоскости движутся, как диск получается, да? Этот диск, вот эта плоскость нашей Солнечной системы называется зодиаком. То есть эта поверхность называется зодиаком. И если на 12 частей ее разделить, на 30 градусов всю эту плоскость, то получается 12 направлений по 30 градусов. И 12 направлений называется 12 знаками зодиака. Почему так назвали, я вам сейчас объясню. Потому что каждое направление имеет свой абсолютно уникальный настрой, который ни с чем не сравним. Настрой каждого направления только вот определен через определенное количество, через 2-3 градуса после нового зодиака абсолютно меняется настрой. Психическая атмосфера, пространство. Планеты Солнечной системы тоже имеют характер. Каждая планета свой характер, и сила их влияния на нас превосходит во много раз нашу собственную способность сохранять свое психическое равновесие. Так вот, когда эти планеты двигаются, они, взаимодействуя с пространством, с этими знаками зодиака, их психическое влияние на нас постоянно меняется. То есть вот это взаимодействие, характер планеты не меняется. Зодиак тоже не меняется, то когда они соприкасаются друг с другом в движении, происходят уникальные перемены в этом во всем. И именно поэтому у нас в психике что происходит? Когда определенная атмосфера психическая во Вселенной возникает, изнутри эта атмосфера резонирует с одним из узелков вот этих, карма-васаной. То есть контакт происходит с какой-то энергией, которая у нас внутри сидит. И первое, знаете, что происходит после этого контакта? Думаете, у нас мозги переклинивают после этого, нет? Нет. После этого переклинивает мозги у тех, кто находится рядом с нами. Вот в этом заключается проблема, которую нам очень трудно разгадать. То есть человек ничего не подозревает, планеты заклинило, и вместо того, чтобы близкие люди к нему нормально относиться, они вдруг ни с того ни с сего начинают звереть. На самом деле, там внутри я еще не понял, что у меня произошло. То есть у меня, до меня еще, до поверхности озера ума, эта энергия еще не дошла, до моих мыслей она еще не дошла, она находится в толще. Эта толща психической энергии называется подсознательное такое, невыявленное настроение, невыявленное мной самой. И близкий человек начинает смотреть на меня и говорит: «Ты что на меня так уперся сегодня? Или уперлась?» Допустим, она говорит: «Да не упиралась я. Я на тебя нормально смотрю». «Нет, что-то не то». И если сильно действует, то человек реально начинает трясти. Это не шутки. То есть он смотрит, и близкий человек как будто отталкивает от всего, его от себя. Он говорит: «У тебя что, кто другой появился?» Он говорит: «Нет, никто не появился. А что такое происходит?» Такой: «Что такое происходит?» «Да ничего не происходит». «Нет, что-то происходит». Он что-то чувствует, понять не может, что происходит. Начинает ее долбить каждый день. Хорошо, если это там, допустим, на 5 минут, на 10, там такое бывает на день. А если это, допустим, на год, такое состояние. За этот год полностью рушится семья. Нормальная семья была, все хорошо жили. И тут началось веселая жизнь. Бразильский телесериал. Почему это происходит? Потому что так работает судьба. Люди, которые не понимают этого, они начинают обвинять друг друга. Они в силах понять того, что происходит, они начинают идти к гадалкам, которые знают, на чем денежки зарабатывать. Есть люди такие, которые знают, на чем денежки зарабатывать. Ничего делать не надо. Надо знать 2-3 слова. 2 слова надо знать. Тебя сглазили. 2 слова всего. Больше ничего не надо знать. 2 слова и порядок. Деньги будут, жизнь будет нормальной. В следующей жизни, правда, родишься слепой. Потому что веды описывают, что если ты не знаешь, как дела обстоят на самом деле, и даешь неправильный совет, который рушит жизнь человеку, в результате этого совета в следующей жизни ты родишься слепым, так говорят веды. Потому что ты ослепил человека психически, поэтому тебе придется жить слепым. Понимаете, это закон кармы. Вот, поэтому смотрите, ситуация какая интересная. На человека влияет плохая психическая энергия. Эта плохая психическая энергия делает контакт двух людей друг с другом. Человек это чувствует, но понять не может. А вот как гадалке, к которой он приходит, она уже все понимает. Потому что она достаточно чувствительный человек. Не то, что она дурочка, она чувствует, с кем плохой контакт. И она говорит: «Он тебя сглазил». То есть она узаканивает эту официально, делает эту отрицательную связь официальной, законной. То есть человек реально начинает близкого человека или не близкого человека считать целью своей жизни со знаком наоборот. Он говорит: «Вот кто меня уничтожает». И все, и начинает думать плохо об этом человеке постоянно, так как от него действительно негативная энергия идет, связь вот эта негативная, она не от него идет, она между ними находится, понимаете? Потому что между ними общая карма. И у того карма васана вспыхнула, и она изнутри вот этого человека, она возбудила и у того. Фактически я сам являюсь причиной проблемы. Но так как я возбуждаю психическую энергию плохую близкого человека, Его это очень возмущает, и он первым начинает конфликт. Понимаете? Не я начинаю, что от меня идет, а он начинает. Поэтому и я, допустим, думаю, что это он на меня так себя ведет. И меня это удивляет. Я иду к гадалке, она говорит, сглазил он тебя. Я начинаю на нее плохо думать волком. Из меня исходит сила, которая его возбуждает. И в результате этой силы я на него думаю волком, думаю, он виноват в моей судьбе. Он портит мне жизнь. Что это называется? Как это называется? Замкнутый круг. Разрешения проблемы нет. Как ее можно разрешить? Если две стороны уничтожают друг друга. Один сознательно, другой бессознательно. Кто замкнул круг? Тетя Фрося. И вот она за это на полную катушку и будет отвечать. Поэтому у меня к вам такое предложение. Если вы не сильно разбираетесь в том, что происходит, вы хотя бы как-то позитивно людям что-то позитивное давать, чтобы они выпутались. Не надо ни на ком клеймо ставить, понимаете? Это самый идеальный способ угробить свою собственную судьбу, так делать. Так вот, эти ситуации, которые накаляют до предела жизнь, они просто неизбежны. Если человек во время этого накала, если человек всю жизнь жил как растение, то он не наработал над собой, он своими собственными силами счастье к себе каждый день не призывал. Вот кто из вас каждое утро читает молитву, призывает к себе счастье? Счастье просто сидит и молится Богу, контакт с ним устанавливает, призывает к себе счастье и не зависит от судьбы. Поднимите руку, есть такие люди? Кто-то, рижане очень скромные, кто-то не поднял. Я думаю, половина зала точно молится Богу каждое утро. Остальные смотрят по вечерам телесериалы. Потому что где-то счастье надо подпитываться, где-то счастьем. Понимаете, так как человечество утратило естественный способ контакта с высшими силами, нам нужен какой-то способ, нам в жизни нужен какой-то способ, чтобы подпитываться энергией. И для того, чтобы мы подпитывались, нам человечество изобрело телевидение. Это хороший способ подпитываться непонятно чем. Потому что у вас нет никакой гарантии, что там дальше будут показывать. И вообще, для чего это все нужно, это все смотреть? Просто как-то идет подпитка, и человек смотрит, им больше деваться некуда. В этом заключается наше ужасное существование. То, что мы подпитываемся далеко не тем, что счастье нам дает. Возможность счастливо, полноценно жить. Вот что, телевизор улучшил нам возможность общаться с близкими людьми, что ли? Или дал нам силы воспитывать детей? Когда мы, допустим, молитву совершаем, реальная сила воспитывать детей приходит. Реальная сила перетерпеть трудности отношения с близким человеком, потому что от него реально исходит эта энергия тяжелая, которая уничтожает жизнь. Психолог говорит, да не обращай ты на нее внимания. Вы придите к психологу с иголкой, сядьте рядом с ним, и он скажет вам, да не обращай ты внимания на жену, когда она так себя ведет. Надо ему зад иголочку вколоть. Он скажет, ой! Ему скажет, не обращай внимания. Сиди тихо, не обращай внимания. И давите ему иголочку, вставляйте все глубже. Тихо, расслабься, не обращай внимания. Все нормально. Он такой. Что такое? Что такое? Тогда он поймет, о чем речь идет. Речь идет о том, что реально наваливается трудность. Огромной силы трудность наваливается на человека. Это не фантасмагория, это не комбинация нервных импульсов. Это реальная сила, которая рушит жизнь. Она реально присутствует, понимаете? И не надо ничего выдумывать. Допустим, у кого-то начинается стресс, вот это состояние, рушится жизнь. А, допустим, человек, люди остогружающие не понимают, что это реальная сила. И человек к ним приходит, к такому человеку, к другу своему, допустим, который без понятия. Говорит, да расслабься, все у тебя нормально, что ты? Пойдем в кино сходим. А кино уже не помогает. Там энергия не та идет, понимаете? Человек смотрит в стрессе фильм, а перед ним просто пустота. Он смотрит, и ничего не происходит в его жизни, ничего не меняется. Раньше фильм как-то помогал. Там, кому-то помогают просто фильмы, там такие ля-ля, тру-ля-ля. Когда карма хорошая, люди смотрят такие спокойные фильмы. Ах, водевиль, водевиль, водевиль. Музыка, танцы, песни, танцы, ля-ля-ля-ля. Пусть ты там такой-то был, пусть ты такой и остался. Там все, танцует. Если судьба потяжелее, карма очень сильнее действует. ну, как бы жизнь у человека напряженнее, и ему, допустим, ну, какая-то трагедия в его жизни произошла, ему надо про войну смотреть. Он смотрит. Идет война народная, священная война. Он сидит, смотрит. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Ярость у него вскипает. Вот, как-то это происходит с психикой. Если совсем жизнь дубовая, он начинает смотреть «Кошмар на улице Вязов». Если совсем уже там уже все, крыша перекрывает, ему надо что-то посильнее эмоций. Надо, чтобы там вот такие вот ходили, кровь сосали. Вот. А если жизнь ленивая, делать нечего, допустим, в жизни, то он смотрит сексуальные программы, кабельное телевидение. Ну, делать нечего, все нормально. Надо посмотреть, что там делают они. Кабельное телевидение для таких. В общем, каждый развлекается как может. Но когда у человека наступает стресс настоящий, он смотрит все, что обычно смотрел, и он не может этим отвлечься. Он садится за телевизор, встает, начинает ходить, опять садится, выключает его, пытается почитать газету. Он обычными способами пытается разгрузить себя психически и не может. Потому что счастье в его жизни закончилось. Наступила пустота, наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь, мне ее делить не с кем. Наступила пустота, понимаете? Человек не знает, что делать. Он начинает метаться в жизни. Почему так происходит? А потому что мы живем как растение. Мы счастье-то не подкапываем себе сами. Мы его ждем, чтобы оно на тарелочке к нам приходило. В этом заключается наша проблема. И в этом заключается тяжелейшая ситуация, которая происходит с человеком. Не понимая, как выводить себя из стресса, он начинает метаться. Сначала человек начинает искать удовольствие в самом себе. Он пытается заливать там как-то спиртом этот стресс. Ничего не помогает. Дальше он бежит к друзьям. Он пытается к психологам бежит дальше, еще куда-то. Он кричит о помощи. «Помогите, от меня жена уходит». Жена продолжает уходить потихоньку, потому что она жить не может, ей очень тяжело. Ситуация безнадежная, очень тяжелая энергия скопилась между ними. Никто помочь не может, потому что никто не знает, как помочь. Все занимаются тем же самым, что и телевизор делал. Просто пытаются как-то спокойно успокоить, что-то сделать, но силы никак никто дать не может. Вот представьте, к вам подходит человек и говорит: «Помогите!» Чувствуете? От него подальше. Потому что он силы просит. У нас так сил нет. Мы боимся этого, что кто-то у нас силы забирает. Мы боимся этого. Потому что мы живем как растение, не хотим ничего отдавать. Дети чуть напрягают. Надо как-то сгладить ситуацию, успокоить их. Почему ребенок напрягает? Потому что ему нужны силы. Надо дать ему силы. Но мы не можем вот в этом обмене энергии жить. Что в собственном ведоме и называется счастьем. Счастье, когда человек всю жизнь учится давать силы людям. Всю жизнь он этому учится, и через него начинают такие потоки идти, что он способен людям дать силы. Он как бы способен таким образом жить, чтобы отдавать эту энергию всем. Он не хочет ничего себе, он знает, что счастье в другом. И он начинает вот таким образом действовать. Великомученики, допустим, вот эта концепция в христианстве. Она на этом основана. Человек просто хочет жить для всех. Он ничего себе не хочет. Сначала это страдание вызывает, потом сильное счастье. Веды описывают, что правильный подход жизни рождает сначала яд, потом нектар. Допустим, вот вы сейчас послушаете лекцию, вы почувствуете: «Господи, что же такое, как же я живу?» Сначала яд возникнет, если что-то войдет в уши. То потом будет нектар. Вы поработаете над собой, все изменится в жизни, будет нектар. Если человек живет неправильно, сначала у него в жизни появляется нектар. Люди поженились, первое, их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Первое, что возникает? «Как тебя зовут, я знаю только я». Возникает это чувство. Что оно делает? Изнутри, из сердца выходит хорошая карма. Веды описывают, вот в этом озере ума хорошая карма вся лежит сверху, плохая дальше, пониже. Между мужчиной и женщиной самая большая способность обмениваться кармой. Поэтому жизнь у человека начинается, когда он женится. Начинается бразильский телесериал, многосерийный, на всю жизнь. То есть до этого он как-то жил спокойно, не знал, что такое женитьба. Но когда он женился, начинается вот этот обмен энергии, очень густой такой, плотный. Сначала идет любовь. То есть она длится какое-то время, потому что сначала идет поверхностная карма, вот эта хорошая, сначала выходит наружу, и люди начинают активно наслаждаться друг другом. Они не понимают, что любовь вот эта, которая сначала выходит, она предназначена для того, чтобы остался депозит. Понимаете, что такое депозит? Какой-то запас прочности в семье. То есть это вот благочестивая карма, ее нельзя тратить ни в коем случае. Нельзя вот так просто наслаждаться друг другом. Понимаете, надо по-другому настраиваться, нас этому не учили. Вот, этот депозит, его не надо тратить. Медовый месяц, все, уходит. Потом дальше наступает тяжелая карма. И после очередной ночи бессонной любви они встают друг на друга, смотрят такими тусклыми глазами. Уйди от меня, что-то мне с тобой плохо. Началась новая жизнь, которая сильно отличается от этой любви. Понимаете? Это большая проблема. Мы же ничего не понимаем, что делаем. В этом вся проблема нашей судьбы, нашей жизни. Основная проблема – отсутствие знаний. Вот Веды объясняют, когда люди полюбили друг друга, им нельзя расходовать эту энергию. Им надо расходовать, означает наслаждаться, ждать, когда тебе сделают хорошо. Надо забыть об этом, что мне должны что-то сделать хорошо, и просто бескорыстно, не желая ничего взамен, служить близкому человеку. Служить означает делать то, что положено делать для женщины. Мужчины, знаете, что надо делать для женщины? Нет, говорю, скажите. Ну ладно, сначала женщин спросим, они более умные в этих вопросах. Скажите, женщины, пожалуйста, что больше всего нужно мужчине в жизни? Еда, говорю, работа. Так, дальше какие варианты еще? Верить, это уже поближе. Свобода. Чего же он тогда женится, если ему свобода больше всего нужна? Забота, правильно, как она должна выражаться, в чем эта забота заключается? Как она, слово есть такое, как заботиться о мужчине надо? Мужчину надо уважать. То, что нужно близкому человеку, это сделать тяжелее всего. Тяжелее всего женщине уважать своего мужа, потому что она каждую секунду столько видит недостатков в его поведении. Каждую секунду жизни она видит столько всего, что вот это вот уважать, это too much. Понимаете? Такого. Ну, заботиться можно. Можно пожалеть. Но уважать это too much. Что нужно женщине теперь больше всего? Самое главное, что мужчина должен для женщины сделать. Любить – это уже такое широкое понятие. Для мужчины это совсем по-другому выглядит, понимаете? Брать за ответственность за все, что она делает. Это правильно, но не точно, не до конца точно. Это правильно, это нужное направление. Надо понять, в чем заключается ответственность. Как сделать счастливой женщину рядом с собой. Вот, это уж. Женщины, главное, отвечают. Я мужчин спрашиваю. Женщины лучше разбираются, я согласен. Так вот. Больше всего женщине в жизни нужно внимательное, чуткое и бережное отношение. Мужчина должен рядом с ней вести себя очень внимательно и очень следить за тем, что он делает рядом с ней. Женщина, правильно? Это самое главное. Мужчина должен очень внимательно, бережно и заботливо относиться к ней. В этом заключается уважение. Вообще, самое главное, и мужчине, и женщине нужно уважение. Просто уважение к мужчине означает, что женщина верит в него, она старается слушать то, что он говорит, старается быть ему в семье старшим, старается ему позволить. Хоть она так не считает, но она старается ему позволить это сделать. Вот то, что я вам сейчас сказал, вот эти вещи две, которые я вам сейчас назвал, являются самым большим подвигом в отношениях с близким человеком. И вы теперь говорите: «Я люблю тебя». Что вы имеете в виду, когда вы это говорите? В этом заключается самая главная идея совместных семейных отношений. Потому что если мужчина «я люблю тебя» имеет в виду, что он хочет этот подвиг совершить, и очень чутко, и заботливо, и ласково себя вести всю жизнь, несмотря на все женские прибабахи. Потому что когда она очень эмоционально себя ведет и колка, очень трудно в это время чуткость и заботливость сохранить. С другой стороны, очень трудно уважительно относиться к человеку, который постоянно там что-нибудь, жена: «Мой милый, пойдем сегодня прогуляемся по лесу». Чего? Или, допустим, он хоккей смотрит, внимательный, заботливый. Хоккей смотрит, она к нему подходит, говорит: «Кушать пойдем». А, кстати, вы знаете, как вообще сделать так, чтобы мужа от хоккея оторвать? Вот кто, какие предложения есть? Что надо сделать? Какие действия надо совершить, чтобы мужа от хоккея оторвать, чтобы он покушать пришел? Мы даже не знаем, как себя вести друг с другом. Чего уж говорить о счастливой семейной жизни. Давайте вот предложения какие есть. Если вы выключите телевизор, то вы услышите от него то, что никогда и нигде не слышали. Дальше второй, это неправильный подход. Дальше второй вариант. Ну, это ближе, но все равно неправильно. Как сесть? Что вы сказали? Сесть рядом. Дальше следующий этап. Сесть рядом. Заговорить. Это уже мужчины подсказывают. Тихо, не подсказываем. Дальше второй этап. Дальше. Я серьезные вещи говорю, не смешно. Дальше. Погладить, второй этап. Погладить его. Дальше что? Уже сказали. Заговорить о хоккее. Сказать: «Фетисов сегодня играет». Сесть ему на колени, начать его гладить и говорить: «Фетисов сегодня играет?» Он скажет: «Играет». Дальше что надо сделать? Надо после хоккея, что мужчине больше всего после хоккея нужно? Он сам. На первом месте хоккей, на втором он сам или наоборот. Значит, его надо гладить, и потом после того, как Фетисова, он как бы, он включился, начал слушать. Вы спросили о хоккее, он начал слушать. Что дальше скажет? Дальше вы ему говорите: «Ты у меня сегодня бледный». В этот момент он понял, что жена рядом сидит. Начинает смотреть на нее. Она смотрит на него. Говорит: «Кушать пойдем?» После этого, только после этого. Он такой пытается, он, так как она уже его привлекла внимание, он пытается на хоккей. Назад. Обратной дороги уже нет. Потому что любовь стоит выше хоккея, понимаете? И она его за ручку тихонько берет, нежненько, и ведет за собой. Тихонечко, не так пойдем. А тихонько, она любовью контролирует свой муж, жена любовью контролирует. Она берет его за ручку, ведет за собой. И он идет, как ребеночек, кушать. Другого способа нет. Телевизор на кухне, он тогда у вас покушает там. Не в то горло попадет, если не в нос. Ну ладно, это не лирическое отступление. Я вам просто объяснил, что большинство женщин совершенно не образованы, как строить отношения с мужчинами. Вообще не знают, как вести себя. Ну, то есть не понимаю вообще, это у нас никто этому не учил. Точно так же мужчины вообще не понимают, кто перед ними находится. Они вообще не видят, не понимают психоприроду женщины. И мы создаем семью. Вот, в этом заключается уже стресс с самого начала. Но так как у нас есть медовый месяц, мы этого не знаем пока. Все будет потом. Итак, стресс – это состояние, при котором разум человека теряет возможность, внутреннюю возможность связаться с целью. Наша способность жить, наша способность к чему-то стремиться, в результате этого начинает постепенно таять. Человек хочет, изо всех сил старается, но он не может восстановить контакт. В результате он начинает метаться. Идет к психологам, там идет к кому-то еще, там к астрологам и так далее. Но на самом деле на этом этапе жизни человек должен молиться. Он должен по утрам садиться и читать молитву, контактировать с высшими силами. Потому что счастье может так, таким потоком, чтобы нас это действительно помогло нам в жизни, может идти только оттуда, от высших сил. Оттуда, откуда же посылаются и страдания. Веды описывают, что планеты, которые создают эти трудности, они управляются менеджерами Вселенной. То есть это живые существа, которые имеют более разумное существование, чем мы. То есть наша Вселенная не безлюдна, как описывают наши ученые. Она вся соткана из жизни. И если мы, допустим, высшим же силам просим о помощи, допустим, их своей молитвой. Но если вам непонятно это, ну, вы молитесь какому-то святому человеку. Все святые люди тоже приходят сверху. Они призваны специально помогать нам, чтобы нам проще было понять, кому молиться, как это делать правильно. Когда человек это делает, у него контакт устанавливается с этими силами, и наступает облегчение. Итак, мы описали ум, разум. Есть еще прана, психическая энергия, которая, собственно, и кончается во время стресса. То есть энергия, несущая счастье, психическая энергия. И есть еще эгоизм человека. То есть есть два типа проявления эгоизма. Эгоизм – это чувство собственного достоинства. Собственно, та энергия, которую мы пытаемся удовлетворить в жизни. Один тип удовлетворения – это я живу для себя, то есть все должны жить для меня. Веды описывают, этот тип удовлетворения всегда приносит страдания. Я потом вам это подробнее расскажу. Есть истинное эго, когда человек пытается жить для других, и этот тип удовлетворения труднодостижим, то есть для того, чтобы так жить, надо себя заставить очень сильно, но это именно это путь к счастью. Естественным образом у нас возникает желание удовлетворять себя. Оно рождается с самого начала. Допустим, маленький ребенок, когда он родился, он кого хочет удовлетворять? Только себя. Ему в руку игрушку дать, он ее сжимает, попробует отнять, но начинает плакать. То есть эгоизм работает с самого начала. Но чтобы человек развить истинное счастье внутри себя, для этого ему нужно прожить жизнь. Поэтому мы должны понять эту идею, что истинное эго, оно не возникает само по себе. Для того, чтобы оно активизировалось, нужно очень много трудиться, работать над собой. И веды описывают, что энергия счастья на самом деле, мы ее счастье, мы где ищем? Мы ищем вокруг себя, мы ищем в людях, ищем там дом построить надо, мы ищем в будущем, ищем в людях, мы ищем в положении в обществе, в деньгах там и так далее. То есть это те источники счастья, которые нам понятны, и мы пытаемся там их искать, но веды описывают, что на самом деле счастье дает человеку только одна структура психическая, которая имеет духовную природу. Она называется сверхдуша. Или голос совести, голос правды, голос истины, там, интуиция, как хотите называйте. Это одна и та же структура психическая, которая имеет даже не тонкоматериальную, а духовную природу. И эта структура вообще не наша. Это энергия Бога. И она с нами никак не связана, кроме того, что она нам дает счастье. Кто из вас почувствовал ни с того ни с сего в своей жизни хотя бы раз, что вот из этой зоны, вот отсюда вот, центра груди, чуть-чуть выше, вот ямочки еремной, вот это вот грудины, чуть-чуть выше этого места, вот здесь, центра груди, кто из вас в жизни своей чувствовал, что из этого места вдруг неожиданно вырвалась такая сила счастья, так раз такой порцией вышло как будто. Поднимите руку, кто реально почувствовал, видите, сколько много. Остальные пока не довелось. На самом деле, счастье именно оттуда и выходит. Как вы думаете, почему человеку нужен глубокий сон? Какие есть догадки? Глубокий сон – это состояние, в котором человек получает... То есть разум... Почему? Что такое сон? Спит разум. Ум никогда не спит, он всегда бодрствует. Ум всегда, у него что-то происходит там внутри. Когда разум перестает контролировать ум, что такое бодрость? Бодрость – это когда разум берет ум под контроль. Значит, человек пришел в себя. Себя означает, разум начал контролировать ум. Человек пришел в себя. Проснись и пой, попробуй жизнь хоть раз. Вот, проснулся и петь начал. Значит, разум оптимистично настроен, все нормально. Значит, день будет хорошим. С той ноги встал. Если разум перестает контролировать ум, ум где-то метается в облаках, он начинается состояние сна, сновидения. Означает, ум туда полез, он везде лазит, в тонком мире, который мы совсем не ориентируемся. Разум в это время ищет счастье. Его задача заключается в том, чтобы отвлечься от всех внешних объектов. Когда он отвлекается от всех внешних объектов, где он находит счастье? Вот здесь, в сверхдуше. Это и называется глубокий сон. Человек так... И когда человек спит, он такой блаженный. Когда глубокий сон начинается, когда у человека... Еще не глубокий сон, он так вот выглядит такой. Да. Такой. Но когда у человека наступает глубокий сон, он длится всего лишь там, может быть, полчаса, час в течение ночи. И этот глубокий сон характеризуется тем, что у человека так губки растекаются по лицу. У детей глубокий сон длится очень долго. Но чем старше человек, тем меньше у него глубокого сна. Губки растекаются, так, спит вот такое состояние. Спят усталые игрушки. То есть, ну, такое состояние контакта со сверхдушой, такое спокойное, глубокий сон. В это время человек получает порцию счастья от сверхдуши свою, необходимую, которую ему нужно для жизни. Но, когда наступает стресс, энергия внешняя настолько сильно приковывает разум к себе, разум ищет счастье настолько сильно, что он не может оторваться, даже когда расслабляется. В результате самым первым признаком того, что человек входит в стресс, у него начинает нарушаться сон. Он не может заснуть, не может расслабиться. Сон становится очень поверхностным, и он вроде бы и спит, и вроде бы не спит. Он лежит просто, и у него разум очень сильно привязан к тому, что происходит. Он очень сильно анализирует. Ум работает как такой сгоревший мотор. Очень быстро. И ум анализирует, почему он меня бросает, почему он меня бросает, что такое, что я такого делаю, какой он плохой человек. То есть вот идет постоянно вращение вот этих вот, мысленная жвачка движется. То есть почему ум так сильно работает и не может отвлечься от этого? Потому что разум прикован к этой проблеме. Он говорит, где счастье от близкого человека? Почему счастья оттуда нет? Где счастье? Давай счастье. Невозможно жить. Разум требует, и ум начинает крутиться, работать. И это состояние стресса сколько может длиться, как вы думаете? Оно может длиться, пока не помрешь. Или пока не сойдешь с ума. Некоторые люди думают, чтобы со мной не было, со мной все будет хорошо. Вы на самом деле не понимаете, что когда человек входит в стресс, есть вероятность, что обратной дороги не будет. Потому что все психические заболевания – это не что иное, как не выход из стресса. Психическая болезнь – это не то, что там человек дурак. Дурак он. Почему он заболел психической болезнью? Да он дурачок. А мы умные все тут сидим. Так вот, он не вышел из стресса не потому, что он дурачок, а потому что он заболел психическим заболеванием не потому, что он дурачок, а потому что он не смог выйти из стресса. У него не хватило внутренней силы разум привязать к какому-то источнику счастья, и чтобы это было стабильно и необходимо для нормальной работы психики. Почему человек с ума сходит? Потому что разум теряет полностью силу управлять умом. Он фактически не с ума, а с разума сходит, понимаете? Это более правильное понятие, если уж говорить по-настоящему, что произошло. Так вот, не думайте, что у вас этого не может быть. Это абсолютная глупость. Вот что значит глупость? Что значит глупый человек? Чем он отличается от разумного? Глупый от разумного чем отличается? Веды просто конкретно говорят. Разумный человек считает, что с ним в жизни может быть все, что угодно. Глупый считает, у меня все будет хорошо. Но есть еще святые люди, которые считают, что бы со мной ни произошло в жизни, все равно все будет хорошо. И они так и живут. Они все события воспринимают как награду. Это святые люди так живут. Разумные люди считают, что надо быть готовым ко всему в жизни. Все что угодно может произойти. Они не доверяют просто судьбе, думают, что все будет хорошо. Но глупые люди считают, а у меня все в жизни будет хорошо. Поднимите руку, у кого в жизни все будет хорошо. Молодцы. Поздравляю вас. На самом деле мы все глупые, потому что у нас это внутри сидит. Эта глупость, это на самом деле идет от природы нашей души. Я сейчас вам объясню. Мы все имеем духовную природу, и у нас, то есть, вот этот тонкий ум, он находится вокруг души. Правильно, честные люди руку подняли просто. Так все считают на самом деле. Что у нас все будет хорошо. По крайней мере, сейчас не помрем, завтра тоже, как минимум. А почему, откуда мы знаем? Мы же не знаем, а так считаем. Почему так происходит? Потому что душа, она имеет духовную природу. Сейчас вам объясню. Духовная природа отличается от материальной. Веды описывают тем, что существует материальное время, по которому живет. Время – это самая большая сила во Вселенной. Она сильнее ничего нет. Время – это сила, которая движет Вселенную, оно создает жизнь. Оно двигает все вперед. Именно время толкает жизненную энергию к жизни. Жизненная энергия движется под влиянием времени, энергии времени. Время – это самая большая сила, которая движет жизнью. И куда она движет? Нашей жизнью. Веда описывает, что материальное время все движет к старости. Фактически оно увеличивает несчастье. Материальное время – это сила, которая увеличивает несчастье, страдания. Если не верите, я вам сейчас объясню. Смотрите, все стареет. Мы родились, дальше что происходит с материей, в которой мы живем? Она стареет каждую секунду. В окружающей материи, этот зал, машины, дома, все стареет, все разваливается. То есть ничего не молодеет само. Но существует также сила, которая называется душа, духовная природа, где время действует по-другому. Это описано в Ведах. Анандам Будхи Варданам. Все возрастающее счастье. Каждую секунду нашей жизни, духовной, внутренней, душа, каждую секунду действует на нее духовное время. У нее счастье становится все больше и больше каждую секунду. Так как мы души по природе, поэтому мы что считаем? Завтра будет лучше, чем вчера. А тело при этом стареет. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. И тело уже того. Хоть немного еще постою на краю. Это другая песня уже. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что так как мы души по природе, мы не верим в смерть. Мы не можем в нее поверить. Потому что мы живем под влиянием другого времени, которое называется духовное время. И оно чувствует, завтра будет лучше. Мы верим, что завтра будет лучше. И это действительно так, это правда. Потому что мы действительно движемся к прогрессу, вопрос только каким путем. В материальном мире движение идет циклически, потому что мы сначала попадаем под влияние материального времени, и оно доводит нас до ручки. Ну, то есть до крайней какой-то точки, в которой мы уже дальше страдать не можем. И дальше мы восстаем против материального времени, начинаем возвышать себя, работать над собой, своими собственными силами мы начинаем возрождать себя как личность, понимаете? То есть мы восстаем. Вот это восстание означает деятельность духовной энергии, духовного времени. Человек, который приплывет по течению, куда он придет? Плывет к страданиям, к увеличению страданий. Он живет просто так, как все. Если человек восстал, дальше что с ним происходит? Возрождение. В этом заключается ведическая мудрость, она объясняет все это. И зачем нужен стресс? Стресс – это необходимость нашей судьбы. Без него мы не сможем стать мудрыми. Мы не сможем победить материальное время. Без стресса мы не можем стать теми, кем мы должны быть в жизни. Свое предназначение в жизни мы не сможем выполнить без стресса. Это печально слышать, но это так. Правда, есть разумные люди. Чем они отличаются от всех остальных? Разумным людям стресс не нужен. Разумные люди становятся мудрыми, потому что они слушают знания. Они пытаются понять, и это понимание дает им преобразование, то необходимое преобразование, которое поднимает психику человека вверх. А глупые люди, они просто живут обычной жизнью, и через стресс их жизнь заставляет менять свою судьбу сама, потому что дальше так жить некуда. Теперь у меня к вам вопрос. Допустим, человек не справился со стрессом. Допустим, стресс наступил в молодом возрасте, и он стал наркоманом. Что дальше будет? Ну, человек не справился со стрессом, он стал наркоманом. Что дальше будет? Деградация, болезни. Дальше что будет? Возможно, смерть. А может быть, он опомнится в этой жизни и начнет как-то восстанавливаться. Дальше будет просто следующее. Человеку нужно дойти до крайней точки, при которой дальше он так жить уже не может. Крайняя точка у всех разная. Она может быть даже не в этой жизни. Иногда она бывает, надо несколько жизней прожить вот туда вниз, чтобы до крайней этой точки дойти. Понимаете, у всех людей разные способность жить. Поэтому если человек пошел туда штопором, пошел, все, его понесло. Как вы можете помочь? Можете помочь? Кто-то говорит, нет. А я знаю точно, что можете. У вас же духовная природа. Можете свою энергию духовную передать этому человеку. Если вы живете рядом с человеком с этим, вы можете его деградацию остановить своей силой. Вот смотрите, почему деградация происходит? Потому что душа тухнет. Что такое деградация? Человек перестает верить в счастье. Все меньше и меньше он верит в него. Идет деградация, тухнет жизнь человека, душа тухнет. Это и есть деградация. Если мы в нее вдыхаем свое... Что такое сострадание? Сострадание – это сила, которая дает возможность нам воздействовать на судьбу другого человека. Почему мы не можем помочь другому человеку? В чем причина заключается? Потому что из него исходит энергия, которая нам неприятна. Эта энергия называется страданием. Вот, допустим, поставьте молодую девушку рядом с собой. Я для мужчин говорю, эксперимент. Молодая девушка такое. от нее исходит энергия блаженства. Эта энергия идет от сверхдуши. Сверхдуша, да, говорит, эта девушка предназначена для счастья. Сверхдуша говорит мужчине, да. Он смотрит на нее и забывает про себя в этот момент. Потому что счастье оттуда исходит. Счастье всем нужно. Теперь, очень пожилая женщина. От нее исходит страдание, уже счастья не осталось. Куда он будет смотреть? Слюни где будут течь? Он будет смотреть на молодую. Так вот, что такое сострадание? Сострадание – это сила, которая дает возможность человеку испытывать счастье, глядя на источник страдания. Он смотрит на того человека, от которого исходит страдание, и пытается сделать его счастливым, несмотря на то, что от него исходит страдание. Эта энергия, сила называется состраданием. И именно эта сила способна поменять судьбу другого человека. Допустим, у вас муж очень сильно пьет. Сядьте рядом с ним, посмотрите на его фейс. Что вы увидите? Глаза бы мои тебя не видели. Вот что вы увидите. Женщина хочет изменить свою судьбу. Кто такой муж? Определение в ведах. Муж – это определение судьбы жены. То есть отражение зеркала судьбы жены. Вот кто такой муж. Вот ваша судьба, пожалуйста, зеркальце. Свет мой зеркальце. Скажи всю правду, доложи. Вот правда, вот она сидит рядом с тобой такая. Это правда твоей прошлой жизни. Ты так жила, получила такого мужа. Что делать? Ты можешь ему помочь? Себе, вернее, помочь можешь рядом с ним? Ты можешь сделать так, чтобы он не пил? Ведь на самом деле, что такое его пьянь? Его пьянь – это не что иное, как энергия, которая рушит его судьбу. Вот у него столько вот этой энергии скопилось внутри. И она также рушит твою судьбу. Почему так жизнь устроила? Сейчас объясню. В женском теле человек отрабатывает карму за счет других людей. А иначе бы тогда муж не зачинал в лоне жены ребенка. Женское тело предназначено для воздействия на нее. Энергия психическая других людей воздействует на нее, и за счет этого она отрабатывает карму. Теперь, для чего мужчины предназначено мужское тело? Мужчина отрабатывает свою карму за счет своего собственного воздействия, за счет того, что из него исходит эта сила. Кто больше всего страдает, мужчина или женщина? Оба. Вопрос заключается в том, как что расценивать страданием. Женщина отрабатывает карму, мужчина копит. То есть, если, допустим, муж пьет, жена страдает, женщина отрабатывает карму, мужчина копит. Что лучше, отрабатывать карму или копить? Конечно, отрабатывать лучше. Поэтому женщина поставлена в лучшие условия в жизни, чем мужчина. Итак, женщина отрабатывает карму, но ей тяжелее. Как сделать так, чтобы карма отработалась? Есть два варианта. Первый вариант – страдать. И этот вариант похож, знаете, на что? На то, как полярный полюс пройти пешком. Она смотрит на него и думает: «Господи, покажи еще мне страдать рядом с тобой. Родимый ты мой». Понимаете, она смотрит и видит реально, что просто это бесконечность. Перед ним сидит бесконечность, перед ней сидит бесконечность в пьяном виде. Понимаете? Ее бесконечность страданий. И она не знает, сколько можно уже это видеть. Это ей уже надоело. Она может повеситься. Она не знает, что ей делать. Но есть второй способ отработать карму. Этот способ называется духовное знание или победа. Этот способ называется победа. Это все равно, что лететь на самолете над этим полярным кругом. Понимаете, о чем я говорю? Когда женщина берет свою внутреннюю силу и начинает передавать ему, она сначала ее надо получить, сначала эту силу надо накопить внутри. Сначала давать-то нечего, она даже смотреть на него не может, не то что сострадать. Сострадание – это значит, у тебя что-то внутри есть. Чтобы сострадать, надо иметь силу внутри, которую ты можешь отдавать. Но если у тебя нет этой силы, тебя воротит от него, наступает осквернение психическое. Это же реальная вещь. Она сидит рядом с ним, ее переворачивает. То есть у нее нет силы сидеть рядом с ним, смотреть. Она чувствует осквернение. Осквернение – это вызывает негативную эмоцию, которая называется обида, злоба и так далее. То есть это все превращается в негатив. И так она думает о нем плохо постоянно. Когда она о нем плохо думает, что с ним происходит? Еще хуже, он дальше деградирует. Так они в замкнутый круг такой впадают. Счастливая семейная жизнь. Законы счастливой жизни. Итак, этот круг сколько будет продолжаться? Значит, круг называется самсара. То есть, сегодня ты, завтра я. Веды описывают закон кармы. То есть, женщина ненавидит мужа. Она живет ненавистью к ней. Живет ненавистью к нему. И эта ненависть привязывает ее к его телу. Все больше и больше. И она говорит: Господи, когда же ты за это будешь отвечать? Не волнуйся, скоро. Значит, в следующей жизни она рождается мужчиной, который пьет, а он рождается женщиной, которая страдает от этого. И эта женщина опять думает: Господи, когда же ты за это будешь отвечать? Не волнуйся, скоро. В следующей жизни опять наоборот. Потом опять наоборот. Нет, она должна была отработать карму. Но понимаете, ненависть-то это новая карма. Когда человек ненавидит другого человека, он же новую карму нарабатывает. Понимаете, вот в чем проблема-то заключается. Здесь есть вариант. Можно, допустим, принять свою судьбу и просто прощать его. Это вариант. Это отработка кармы. За одну жизнь можно уже расстаться со своим любимым надолго. Навсегда. Никогда тебя мне не забыть. Понимаете? Память — это самая главная сила, связывающая людей. Память — это сила, которая дает нам тот иной тип тела. Когда человек никогда тебя мне не забыть, никогда тебя не разлюбить, в следующей жизни он получит точно такое же тело, как у его женщины в этой, любимой. Женщина любит привязана к мужчину. Допустим, привязана в негативном аспекте женщина, не любит мужа. Она получит тело, которое соткано из него плохих черт характера. Она привязалась к его негативным чертам, вот она такое тело получит. Представляете, какое счастье? Так вот, идея в чем моя заключается? В том, что когда человек понимает, как правильно жить, что он начинает делать? Пытаться валять дурака — это пытаться поднять пьяного. Знаете, его поднять невозможно. Валять дурака. Так вот, когда женщина обращает свою силу на своего мужа, это все равно, что валять дурака, понимаете? То есть валять дурака означает по-русски ничего не делать. То есть человек просто делает, зря тратит время в своей жизни, потому что у нее нет силы победить его болезнь. У нее нет этой силы. И как бы ей ни говорили окружающие, что делать, она не знает, что делать, у нее нет силы. Потому что у нашей психика устроена таким образом. Если у нас болит печень, что мы лечим? Печень. Если соседка кричит, что мы делаем? Кричим на соседку. Если один баран бодает другого барана, то другой что делает? Бодает этого. Это называется простая прямая реакция. То есть очень примитивный способ восприятия мира. И этот примитивный способ основан на неразумном существовании. Когда жизнь вот так у нас, раз печень прихватила, печень лечим, все. Так печень-то она результат, понимаете? Это как айсберг, верхушка айсберга, понимаете? Там под низом-то все, там целая огромная система, которая тает. А верхушка айсберга — это маленькая часть горы. Нет смысла смотреть на нее и думать о всей горе. Там внутри все находится. Поэтому надо понять, что если печень болит, надо лечить то, что вызвало боль в печени. Это гнев, гневливость. Гнев — это тоже результат. Гневливость означает, что человек не хочет воспитывать в себе смирение, терпение по отношению к судьбе, принятие своей судьбы. Когда человек гневается, это означает, что он не принимает свою жизнь. Он не хочет принимать ту ситуацию, в которую он попал. Вот когда человек в стресс входит, планета начинает плохо действовать. Первая реакция какая? Человек начинает гневаться, он хочет это разорвать, как разобраться в этом вопросе. Печень вываливается в результате. Что надо сделать? Надо принять судьбу. Чтобы принять судьбу, для этого нужны силы, энергия. Откуда взять энергии? Человек должен научиться ее брать с помощью практики, которая называется духовная практика. Каждый человек в своей жизни, как мы чистим зубы, должен заниматься молитвой, должен заниматься пожеланием всем счастья. Я прочитал всего лишь одну лекцию в Омске на эту тему. о том, как желать всем счастья, одну лекцию. После этой лекции я привел пример с этим пьяным человеком, как это тяжело сделать. После этой лекции сидел на лекции 500 человек. Одна женщина услышала мою лекцию из этих 500. Одна женщина услышала. Что дальше произошло в ее жизни? Она забыла про все. У ней был пьяный муж, и у ней была ее жизнь. И дальше она начала целыми днями желать ему счастья и всем окружающим людям. Ничего не желая для себя, бескорыстно, она начала повторять: «Я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья, я желаю тебе счастья». Через полгода он бросил пить. Потом, когда она ему рассказала, что произошло, он всю жизнь ей благодарен. Он для нее теперь жизнь готов отдать. Потому что благодарность человека, которого вытащили из тисков судьбы, не имеет границ. Она свою собственную силу вложила в его судьбу и таким образом преодолела свою собственную карму. Понимаете, так должен поступать каждый человек. Мы должны помогать своим близкому и себе всеми силами души, которые только у нас есть. И эта помощь непростая вещь. Иногда человека отстранять надо от себя, от расстояния, держаться до последнего. Иногда надо заботиться очень сильно о нем, приближать его к себе. Это целая наука. Идея заключается в том, что есть всегда два пути. Первый путь – страдать от стресса, из жизни в жизнь деградируя. И второй путь – восстать против него. И восстать означает, что человек начинает действовать совсем иначе. И его действия вообще не связаны с этой жизнью. В этой жизни мы что, чем занимаемся? Ходим на работу, смотрим телевизор, воспитываем детей, кушаем и так далее. Мы совершаем действия, вот эти все, которые по отношению к нашей судьбе абсолютно бесполезны. Понимаете, абсолютно бесполезны. Я могу это просто доказать простым примером. Монахи ходят на работу или нет? Нет. Они молятся. Кушать у них хватает? Да. Почему им хватает кушать? Потому что веды говорят, что просто само желание действовать и жить дает человеку возможность кушать. Ну, допустим, человек вот хочет жить. Жить означает что-то бескорыстное, делать что-то для других людей. Человек просто хочет жить, означает, что он хочет пользу приносить окружающим людям. Вот представляете, допустим, старушка, она больше ничего не может делать. Она может только как-то заботиться о всех. И она, допустим, тому ласковое слово сказала, этому ласковое слово сказала. У нее нет возможности зарабатывать нигде. Она пошла там на грядочки что-то делала. Она активно начала жить. Эксперимент. Проведите такой эксперимент. Люди, у которых нет работы. Начните активно жить, помогать всем окружающим, заботиться обо всех окружающих. Тем временем у вас будут кончаться продукты питания. У вас наступит голод. Вы продолжаете в этом состоянии голода всем желать счастья, заботиться об окружающих людях. Что произойдет? Они начнут вас кормить. Это неизбежно произойдет. Я вам говорю точно, 100%. Я знаю, есть такое святое место Вриндаван. Одна русская женщина из Питера взяла и поехала туда жить. Она взяла, все бросила, перестала вообще получать какие-то средства на жизнь. И она просто, вот приезжаешь, допустим, туда, ее увидишь, она говорит, подходит к тебе, она такая святая, монашка, подходит к тебе и говорит: как дела? Понимаете, вот хочется все ей отдать, все, вот, что, все, что у тебя есть, все деньги, все, хочется ей отдать, чтобы она была счастлива. Понимаете, она столько силы вкладывает в тебя, столько души, только тебе помогает, на все вопросы ответит. Она просто, в ней заложена необыкновенная сила любви к людям. Ну что, неужели такому человеку ты что-нибудь не отдашь в своей жизни? Ну как вы думаете? Отдашь? Значит, не обязательно работать для того, чтобы иметь что-то на жизнь. Для этого нужно понять основной закон, который дает человеку возможность жить. Основной закон заключается в том, что когда мы в свои действия вкладываем любовь настоящую, любовь по отношению к окружающим людям, эта любовь – это сила, которая дает возможность нам жить нормально. У нас не будет в жизни никаких проблем, у нас будут средства на жизнь, у нас будет пища и все прочее. То есть это неизбежно, понимаете, об этом не надо так много думать. Ну нет, допустим, у тебя квартиры, об этом не надо так много думать, потому что так по судьбе положено, понимаете? Так по судьбе положено. Придет время, и все будет нормально. Нужно время просто. Итак, вы должны понять эту очень важную идею. Она заключается в том, что все, что нам не хватает в жизни, это происходит не потому, что мы не можем этого получить. То есть недостаточно работаем. Это происходит потому, что есть силы, которые препятствуют, чтобы это у нас было. Есть силы на это. И эти силы означают наказание. Нас наказывает жизнь. Эти силы связаны с нашим прошлым. Это очень важно понять. Поэтому, когда у человека чего-то не хватает, не надо беспокоиться. Это придет само собой, когда придет время. В этом заключается знание, как правильно себя вести. Потому что, когда человек начинает беспокоиться, самая главная сила, которая существует у него, которая дает ему счастье, сила разума, немедленно начинает таять. Что такое беспокойство? Беспокойство – это сила, которая отвлекает разум от источника счастья. Человек теряет счастье в жизни сразу, то есть он разменивается, получается. Допустим, у него маленькая квартира. Допустим, жена обеспокоилась. Она начала... На кого больше всего маленькая квартира влияет? На жену или на мужа? На жену. Потому что, вы поймите, мужчина, он привязан больше всего к деятельности, а женщина привязана к пространству. Женщина, на женщину очень сильно влияет пространство, в котором она живет. Поэтому, допустим, если квартира маленькая, муж каждый день должен успокаивать свою жену, должен вкладывать в нее силы, потому что иначе ее психика растает, и она просто разрушится как личность. То есть ей нужно достаточно пространства женщины для жизни. А мужчины достаточно поле деятельности должно быть. Если, допустим, у мужа работа плохая, ему не нравится, он тоже тает психически. Жена должна его поддерживать, давать ему силы свои. Допустим, квартира хорошая, работа плохая. Она дает силы. Работа хорошая, квартира плохая. Муж дает силы. Квартира плохая, работа плохая. Означает стресс. Некому давать силы. Я вам серьезно говорю, что такое стрессовая ситуация? Силы некому давать. Все рухнуло. В жизни пустота. Никто не может помочь. Потому что семья как единая энергетическая ячейка. Если, допустим, квартира маленькая, работа хорошая, стресс есть в семье? Нет. Надежда, мой компас земной. Они надеются, на что-то живут. Сила идет от мужа. Он говорит, да все будет нормально, он скоро заработаем. Она думает, ну ладно, я жду. Второй вариант. Квартира большая, работа плохая. Он приходит с работы, говорит, что-то все плохо. Денег нету, начальство плохое, все погибаем. Вот квартира хорошая, жена такая счастливая, говорит, а все у нас нормально, у нас квартира хорошая, все у нас нормально. Он думает, ну, наверное, все нормально. Она говорит, да скоро у тебя будет хорошая работа. Он смотрит, жена такая счастливая, улыбается, думает, наверное, все нормально. Хорошая примета. Они как-то поддерживают друг друга, происходит какой-то баланс. Но если баланса нет, все рушится, это вот как раз и есть тот стресс, о котором мы говорим. Это как раз и есть то состояние, которое рушит судьбу полностью человека. Я же не говорю о тех вещах, которые обычны. Итак, стресс – это необычное состояние психическое, которое возникает в результате необычных явлений в нашей жизни. Некоторые воспринимают, думают, что стресс – это просто там понервничал на работе, получил стресс. Нет, это не стресс. Это просто нервное напряжение. Что такое стресс? Стресс – это состояние, необычное состояние психики, в котором психика полностью ломается на какое-то время. То есть она не может работать нормально. Происходит психический сбой. То есть человек не может в нормальном состоянии быть. Это ненормальное состояние для него. Он очень сильно удивлен, что с ним вообще происходит. Это состояние называется стрессом. И в нем есть 14 стадий развития, о которых мы будем говорить на следующих лекциях. Итак, смотрите. Стресс имеет 4 состояния, 4 силы стресса, запишите классификацию. Первый вариант стресса, когда человек чувствует, что у него что-то произошло, какая-то тяжелая ситуация в жизни. Допустим, он заболел. Он думает, первый этап его понимания вещей, он думает, я смогу себе помочь. Человек верит в счастье всегда, мы знаем. Я смогу себе помочь сам. И он начинает искать помощь, он начинает как-то пытаться с этим справиться. Допустим, у него ангина, он там пьет лекарства, туда-сё, сам там у него аптечка есть, он там что-то выпил, что знает, как это лечить. Не помогло. Несколько дней лечился, пытался сам помочь себе, не помогло. Он входит в состояние необычное, то есть он не понимает, что такое происходит. То есть психика уже надломана немножко. Дальше, следующий этап. Он начинает обращаться к друзьям, к знакомым, к врачам, к психологам. То есть это все так, развитие второго этапа идет. То есть сначала к друзьям, он к родственникам спрашивает, что делать, там горло болит. Там они говорят, надо вот так-то, так-то, то-то, то-то делать. Хорошо, делаем, не помогло, к врачу. Делаем, не помогло. Дальше к кому? Ну, то есть он пытается все больше и больше применить способ, который даст ему возможность избавиться от этой болезни. Не помогло, никто не вылечил. Третья стадия стресса – это когда человек не может справиться с ситуацией с помощью социума, с помощью сил социальной среды. Если человек своими силами справляется, значит, первая стадия. Если человек справляется с помощью социума, вторая стадия. Если человек не справляется с помощью социума, он обращается к высшим силам. Он начинает ходить в церковь, молиться, священником к святую землю едет, пытается там в проруби купаться, там креститься как-то, еще святую голову, воду на голову льет, молится с изображением святых людей и помогает. Это значит, что у него стресс третьей степени был, тяжести. И когда человек все делает, вот это вот все, обращается к Богу, обращается к высшим силам, и ему не помогает, это и означает стресс четвертой степени, который является, собственно, стрессом как таковым. Потому что все вот эти вот состояния до третьей степени являются просто вот стрессовыми состояниями. То есть человек просто испугался, и все. Ко мне обратилась одна женщина, она говорит, ну на самом деле молитва всегда помогает. Я говорю, ну расскажите, в чем дело. Она говорит, у меня заболел ребенок очень тяжело. И у меня такая была уверенность, что я смогу ему помочь. Я начала сначала его лечить, не помогло. Потом я обратилась к врачам, не помогло. Я тогда начала очень сильно молиться. Я молилась, молилась, и представляете, ему стало лучше, ему помогло. Какой стресс у ней был? Третья степень, у нее было стрессовое состояние. Она даже в состояние стресса еще не успела войти, потому что собственным стрессом является уникальное состояние психики, в котором человек чувствует, что он абсолютно бессилен. То есть фактически человек при жизни сталкивается со смертью. Что такое смерть? Смерть – это полное бессилие перед судьбой. Вот что такое смерть. И когда человек входит в стресс четвертой степени, он сталкивается в состоянии полного бессилия перед судьбой. Он вообще не понимает, что ему делать в этой ситуации, как ему жить. То есть он находится в ситуации психической, при которой ничего не помогает вообще. Ничего не помогает абсолютно. Понимаете? То есть в этом состоянии психика человека начинает рушиться, потому что его вера в себя как личность, его способность что-то делать, как-то жить в этой ситуации, она полностью разрушается, просто как снег утренний под солнцем. Все тает, никаких сил, возможностей нет что-то сделать, как-то жить. Вот это и есть стресс. Сколько такой стресс будет длиться? Минимум полгода. Я вот не видел, чтобы у кого-то меньше длился. Когда человек в состояние четвертой степени входит, если он за полгода справился, значит, он однозначно занимается духовной практикой. Значит, он однозначно работает как-то над собой. По-другому, духовной практикой понимается желание ежедневно помогать людям, желание с любовью работать на работе, не желая никаких плодов, просто желая счастья всем на работе и с любовью работая, не желая ничего от этого. Это не значит, что человек от зарплаты отказывается. Нет. Она приходит само собой. Дальше. Молитва Богу – это духовная практика. Посещение святых мест – духовная практика. Раздача пищи бескорыстная – это духовная практика. Совершение аскез различных, режим дня, допустим, хатха-йога, там, дыхательные упражнения. Все, что связано с благочестивыми аскезами, которые приносят здоровье и счастье – это духовная практика. Но она должна совершаться бескорыстно. В этом заключается идея. Если ты делаешь упражнение с целью улучшить здоровье, это уже не духовная практика, это корыстная деятельность. Корыстная деятельность осуществляется на благо всех окружающих. Допустим, у тебя плохое здоровье, ты заметил, что от этого все вокруг страдают, всем тяжело жить рядом с тобой. Человек начинает лечиться с целью помочь близким. Вот это духовная практика. А если он лечится для себя, это уже не духовная практика. В чем разница заключается? Почему я на этом акцентирую внимание? Сейчас объясню. Когда человек совершает что-то для себя, откуда он силы для выздоровления берет? Откуда он вытягивает силы для выздоровления? из со своей кармы, с прошлой. У нас есть глубинная память там внутри. Когда человек совершает аскезы, он говорит: «Я хочу дом! Дом хочу!» Допустим, он так хочет дом сильно. Что в это время происходит? У него есть определенный запас благочестия. У него есть, допустим, количество счастья, которое он должен получить от жены, от детей, от своего здоровья, от своей работы, от отпуска, от секса, там, от пищи, от сна. У него есть определенные порции счастья, которые он должен получить от всего. И он орет: «Дом хочу!» В своей судьбе, в отчаянии, кричит. Что происходит в это время? Вот эти все виды счастья начинают уменьшаться. Начинают уменьшаться, и он получает дом, дико работая, в тяжелейшем напряжении, он получает дом. В результате время свободное уменьшается, отпуска нет. Перенапрягается, возможности здоровым быть нет. Время свободного нет, с женой нет нормального общения, рушится семья. Детей он не воспитывает, некогда. Дальше. Спать нормально у него тоже нет, потому что в какой-то момент даже человек не может даже уснуть от напряжения. Он получает дом. И он потом садится там и горько плачет в этом доме, потому что он получил его, а у него больше ничего в жизни не осталось. Ни здоровья, ни жены, ни детей, ничего, понимаете? Вам нужен дом такой ценой, нет? Поэтому есть другой способ получать счастье в своей жизни. У судьбы ничего не надо просить. У судьбы ничего не надо просить. Надо просто выполнять свои обязанности в жизни. Наша обязанность является приносить счастье другим. Чем больше человек счастья приносит, чем больше человек занимается духовной практикой, тем больше у него накапливается благочестие. Благочестие – это сила, которая воплощает в жизнь наши желания сама. И для этого не надо напрягаться совершенно. Она сама воплощает в жизнь наши желания. Это сила благочестия. Как это происходит, вы не сможете понять. Вы не сможете этого понять. Это непонимаемо. Вот сейчас мы проведем эксперимент. Поднимите руку. Кто из вас, когда пришло время, у кого из вас решился квартирный вопрос? И причем решился как-то само собой, без особого напряжения. Поднимите руку. Вот видите, сколько рук. Теперь второй вариант. Кто из вас своим потом и кровью заработал себе на квартиру тяжелейшим трудом? Поднимите руку. 4-5 человек всего. До этого подняло руку как минимум 150 человек. Потом и кровью заработали 5 человек. Статистика интересная для вас, нет? Я вам говорю правду, это так. Человек жилье, жену получает просто по судьбе, потому что ему положено, хорошее. Здоровье точно так же человек получает по судьбе, потому что ему положено. Кто из вас от тяжелой болезни, от тяжелейшей болезни вылечился просто потому, что так получилось? Нашелся хороший врач, допустим, все как-то само собой произошло. Поднимите руку. Тяжелейшей болезни. Вот подняло руку. Теперь, кто вылечился от болезни, очень сильно напрягаясь и испытывая очень жуткие трудности и страдания с помощью своих собственных сил? Поднимите руку. Ни одного человека. Один. Два. Там один человек. Вот и делайте выводы. Как действует судьба? Но мы почему-то преобладающую свою силу тратим на что? Мы пашем, как кишаки, чтобы дом был. Мы ругаемся со своей женой, чтобы она, блин, хорошо себя вела. Мы действуем прямо противоположно здравому смыслу, который существует в этой жизни. Я вам сейчас просто картинку дам человека, который не вышел из стресса. Таких людей у вас очень много. Они живут на улице. Этот стресс называется жадность. Он связан с Венерой, планетой, которая управляет вашим городом. Так вот, запомните. Также эта планета, кроме жадности, она также управляет бескорыстием. Эта планета управляет жадностью и бескорыстием. Так вот, когда вы на улице увидите нищего, который трясущейся рукой просит он: «Дайте, пожалуйста, на хлеб». Вот так его, в его глазах видится алчность, вот это желание хлеба, там еще чего-то. Не думайте, что он вас обманывает. Ему нужен хлеб. Но знайте, что он просит, потому что он очень жаден. Другой причины нет. И этому человеку надо дать милостыню. Да вы ему дадите, вы избавитесь от своей собственной жадности. Почему таким нищим не хочется давать хлеб? Знаете почему? Потому что они возбуждают не те чувства в нас. Если бы святой человек там сидел, вы бы ему давали хлеб? Давали бы, 100%. Потому что он возбуждает чувство счастья. Ему хочется что-то дать. Но когда просит жадный человек, ему ничего не хочется давать. А что надо делать? Надо давать. Хлеб надо давать. У нас вспыхивает жадность тоже, мы не хотим ему давать. Надо пересилить ему и дать хлебушка, пускай покушает. Пусть он жадный, ничего страшного. Так почему он нищим-то стал? Вот представьте, я вам сейчас психически ситуацию объясню. Вы, допустим, работаете с человеком в коллективе, который постоянно чего-то хочет себе. Вот он ходит вот так с вами, смотрит на вас и думает, что с вас дернуть. Вот так вот. Вы будете с ним работать, нет? Начальник будет его держать там, нет? Он просто его вышвырнет оттуда, и все из этого коллектива. Так вот, знаете, есть люди, которые в этом состоянии находятся просто потому, что они в нем родились. От них такая сила исходит, они с ней ничего не могут поделать. И эти люди ничего не могут сделать с собой, их просто вышвыривает жизнь на улицу. Они не могут нигде устроиться, ничего не могут сделать, все. Они просто как отшибленные. И это просто потому, что из них исходит вот эта сила жадности, сильное желание жить для себя. С другой стороны, есть люди, которые испытывают такое огромное желание, сильное, жить для других. Эти люди называются святыми. И они испытывают огромное счастье. Им ничего не нужно делать для того, чтобы жить. Они могут жить спокойно, даже не работая. И жизнь сама будет давать им все в их жизни. А мы находимся в промежуточном состоянии между теми и другими. В этом заключается идея. Итак, если говорить о законе кармы, существует 4 типа грехов. Первый тип грехов – это действующие. Или тип кармы. Действующий тип кармы характеризуется тем, что у нас уже существует в жизни, сейчас. Вот то, что сейчас происходит, значит, карма действует. Дальше, созревающие карма означает то, что у нас живет в желаниях. Мечты. Мечты, где ваша радость, да? Мечты ушли, осталась счастливая семейная жизнь. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что когда человек о чем-то мечтает, это значит, что его подпирает судьба. Допустим, девушка живет с мужем, и она чувствует, не ее этот человек, она чувствует, что на самом деле ее принц на коне еще не прискакал. И она начинает думать о том человеке, который должен по судьбе быть. И она так очень внимательно все глубже проникается к этому человеку, настоящему, который может принести ей счастье. Что постепенно ее муж ей становится просто противен. Просто противен. Ее тошнит от него. В результате она что ему говорит? Goodbye, my love, goodbye. И куда она уходит? К принцу на белом коне, который где живет? В ее мечтах. Так что это за мечты такие? Это мечты означают прошлая карма, которая еще не реализовалась, она только созревает. Это прошлая карма, которая уничтожает нашу судьбу. Она живет еще пока только в желаниях. Или мужчина, допустим, живет с живой женой, живет, и вдруг он почувствовал, что то что-то она ему чего-то не додает в жизни секса. Маловато будет! Вот. И он думает, что делать? Не знаю. Вот. И он не знает, как ему дальше жить, что ему делать. Он ходит в таком состоянии, ходит. И вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. И что дальше произошло? То, чего он хотел. Знаете, он хотел этого секса такого. Хорошего такого! И у нее все получилось с ней. И когда они проснулись утром и испытали счастье друг с другом, они посмотрели друг на друга, и он ей сказал, ты знаешь, мы с тобой вместе с прошлой жизни. И она говорит, точно, я тоже так считаю. Мы с тобой 3 жизни подряд жили вместе. Он говорит, а это тогда моя жена с 2 детьми кто? Она говорит, да она просто встречный прохожий. И он домой идет и говорит, ты знаешь, садись, я тебе сейчас все расскажу. Жене, садись, за мной садись. Она садится, и он ей говорит, знаешь, я был когда-то странной игрушкой безымянной, теперь я чебурашка. Понимаете, он ей говорит, вот теперь у меня настоящая жизнь началась. А до этого у меня было как-то все плохо в жизни. Я тебя-то не любил на самом деле. Мне нужна лишь та одна. Да? И он к ней уходит. От своей жены. Искренне веря, что он поступает абсолютно благородно и правильно. Понимаете? Искренне веря в это. Но у него нет никаких сомнений. И что он делает в это время? В это время он рушит всю свою жизнь. Полностью под откос. Потому что его жена, она просто в шоке. То есть она вообще просто, у нее все рушится. Он ее вводит в тяжелейший стресс. Она начинает испытывать горе, понимаете? Она в горьком состоянии живет. Потому что этот человек, ладно, Бог с ним, он ушел. Он даже не понимает, что он сделал неправильно. Он вообще, то есть, он даже, он хороший, искренний человек. Он искренне просто взял и разрушил ее жизнь. И она не знает, что делать дальше. И вот эта сила, она как дамоклов меч над этим человеком, потом дальше начинает повисать. И самое удивительное заключается в том, что таким людям, которые вот так вот встретились романом, им вообще не суждено быть вместе. Потому что семейные отношения от романтических абсолютно противоположно отличаются. В семейных отношениях человек отрабатывает карму. А в романтических отношениях он просто избавляется от лишней хорошей кармы. Его сильно хорошая карма придавила какая-то, его мечты как бы придавили, и он раз избавился от нее, а дальше что? А с этим человеком дальше жить он не будет. Они немножко пожили, и так спокойненько разошлись, как будто не было ничего. И потом он, как общипанный петух, возвращается к жене. Есть другой вариант. Он может с этой женщиной начать жить. Какую-то часть жизни своей. И если он убил счастье своей жены, значит, через эту жену следующую придет убийство его собственного счастья. Даже если она того сама не захочет. Так работает карма, как дамоклов меч. Понимаете? Дело серьезное, штука серьезная. Это созревающие грехи. Они как сила, которая нас куда-то ведет, понимаете? Они как мечты. Они как вот эта идея, с которой мы думаем, вот где мое счастье на самом деле находится. У нас есть какая-то идея, какие-то мечты, которые не связаны с духовным прогрессом, а связаны просто с тем, что нам кого-то надо хитренько встретить, что-то изменить, кого-то там, что-то на работе подукрасть. У некоторых такие мечты. Он живет, работает и думает, как же украсть этот компьютер? Такой хороший, красивый компьютер начальника. То есть у него такие мечты. Смешно, но это так. У кого-то такие мечты бывают. Кто-то у кого-то, допустим, еще что-то есть такое. Как бы переманить жену соседа. Вот. Так или иначе, следующий вид грехов – это те грехи, которые человек уже отработал. Мы называем это прошлым. Как бы это пройденный этап нашей жизни, мы говорим. Это уже в моей жизни прошло. Это я уже понял, переработал. И четвертый тип грехов – это те грехи, которых мы даже не подозреваем. Но есть способ, как их определить. Я вам сейчас его объясню, он очень интересный. Ну, допустим, от соседки ушел муж. И, допустим, ты приходишь к соседке, ну, допустим, подружке, начинаешь ей говорить, ну что, ушел от тебя мужик-то? И она говорит, ушел, дорогая, ушел. Ну, ты лекции-то слушала, нет? Знаешь, почему ушел-то он? Вела ты себя как грубо, как обращалась с ним, хамила ему все время. И человек начинает осуждать этого человека. Вот эта вот энергия осуждения, такого неприкрытой злобы, осуждения того человека, который совершил какой-то неправильный поступок. Или, допустим, она приходит к этому мужу и начинает ему говорить, ты что, жену-то обросял? Так вот, когда человек со злобой осуждает кого-то в жизни, со злобой осуждает какой-то поступок, который человек совершил, в результате того, что он, ну, судьба, ну, как бы так сделала, поступила с ним, понимаете, судьба заставила его сделать. Он, конечно, грех совершил, это факт. Но когда человек не понимает, что это сила, грехи люди совершают не просто так, над ними висит сила, которая заставляет их это делать. Если человек этого не понимает, то он обвиняет его, знак протеста ему выказывает, чай обрасил вообще. Вот, в этом случае она сделает то же самое. В этом нет никакого сомнения. Она точно так же бросит своего мужа, как она обсуждала этого человека. Или если она, допустим, ругала, критиковала эту женщину, которая ругала мужа, она в скором времени также начнет ругать своего мужа и выведет его из себя. И он ее оставит в результате. Понимаете, как определить карму, которая еще не пришла в нашу жизнь, но которая у нас есть. Ее можно определить по тому, как мы реагируем на недостатки других людей. Если мы со злобой реагируем на них, значит, у нас придет такая судьба к нам тоже в жизнь. Значит, нам предстоит получить. Ну, допустим, человек бросил курить. Как определить, закурит он или нет? Если он реагирует со страданием на человека, который курит, и пытается ему как-то помочь, он никогда больше не закурит. Это 100% факт. Второй вариант. Если он реагирует со злобой, допустим, дым, он почувствовал дым, кто-то рядом курит, говорит, перестань курить, я только бросил. Это значит, что он закурит, 100%. Потому что он не отработал карму, он просто на волне, на хорошей волне не жизни, он перестал курить. Он не пересилил эту силу, которая заставляет курить. И эта сила пришла от другого человека, и он начал злиться. Потому что есть два типа привязанности. Один тип привязанности со знаком плюс, другой тип привязанности со знаком минус. Есть 6 видов силы, которые вызывают стресс. Всего 6 видов силы, которые вызывают стресс. Все эти силы выходят из гордости. Что такое гордость? Гордость – это состояние человека, при котором он считает, что он может сам справиться со своими проблемами. Ну, то есть он сам все может. Ну, допустим, одни люди считают, что только с помощью высших сил он способен достигнуть счастья в этой жизни. Вот своих сил у него нет. Он сильный человек, он трудится, все, у него есть силы. Но он считает, чтобы быть счастливым, для этого недостаточно своих сил. Нужна помощь высших сил. И поэтому такой человек не гордый, что он делает каждый день. Молится Богу. Второй вариант. Человек не понимает, зачем ему молиться. Он говорит, зачем? Чем ты занимаешься? Человек сидит, я желаю всем счастья. Он подходит к нему, что, я заела, что ли? Чего ты повторяешь одно и то же? Ну, пожелал счастья, все, я вот постоянно всем желаю счастья, что повторять? Он говорит, я постоянно, ему говорят, ты Богу молишься? Он говорит, я постоянно молюсь Богу. Что мне молиться? Я всегда молюсь. Он говорит, ну, пожелай всем счастья. Да я всегда желаю всем счастья. Ну, пожелай, скажи, я желаю всем счастья. А что говорить? Я всегда желаю всем счастья, понимаешь? Что говорить? Вот эти люди, которые так настроены, эти люди, они верят только в себя. Это состояние сознания называется гордость. Когда человек гордится, или хотя бы чуть-чуть гордится, или сильно гордится, он попадает под влияние одной из 6 видов сил, которые уничтожают его счастье. И сейчас мы с вами будем диагностировать эти 6 видов сил. Первый вид силы называется кама на санскрите. И этот вид силы по-русски называется эгоизм или вожделение, как хотите. Но эта сила называется кама. Есть признак того, что у человека эта сила сидит внутри. Если человек постоянно испытывает беспокойство, он чувствует дискомфорт, ему чего-то не хватает в жизни, мне всегда чего-то не хватает, зимой, лето, осенью, весны. Песни поются. То есть человек чувствует это беспокойство, значит, этот враг, кама, одолела его. И разрушит его жизнь, приведет его к тяжелейшему стрессу. Обычно через это состояние рушится семья чаще всего. К чему приходит, то есть какой вид стресса приходит к его жизни? Обычно рушится семья. И тяжелый стресс возникает. Дальше, следующий, второй враг, называется кротха или гнев. Гнев – это не беспокойство, это злоба. Есть 2 типа злобы. Один тип злобы имеет женскую природу и связан с планетой Венера, называется обида. Второй тип злобы имеет мужскую природу и связан с планетой Марс, называется гнев. Собственно, гнев или злоба, то есть такое агрессивное проявление гнева. А когда человек обижается, то психическая энергия гнева действует на нижние центры психические, бьет снизу. Когда человек гневается, то психическая энергия гнева бьет через этот центр психический, через переносицу, болевой центр человека. Оттуда гнев выходит. То есть гнев всегда возникает, когда люди живут в семье, не желая, когда у них нет самоотверженного желания служить друг другу бескорыстно. В семье существует такой закон в семейной жизни. Что такое семья? Два человека, муж и жена, соединяются сильным желанием наслаждаться друг другом. Что это за желание? Это желание называется вожделение или корысть. Если в этом состоянии они не перебарывают вот это желание использовать друг друга и постоянно друг другу говорит, вот если бы ты вот так себя вел, как надо с женой себя вести? Надо цветы дарить, надо улыбаться, ласково относиться. Лекции слушал? Вот, все надо вот так вот делать. Вот как в лекции говорится. Выполняй свои обязанности, будешь счастлив. Бескорыстно надо делать, понял? Вот смотри, делай вот так, все будет у тебя нормально. Это состояние называется корысть. Или вожделение. Или мужчина говорит, ты лекции слушала? Жена должна подчиняться мужу, кланься мне, дура. Это состояние называется вожделение. Или корысть. Когда человек испытывает слишком сильно это состояние, то есть он лекции воспринимает не на свой счет, а на чужой. Это и есть корысть. Когда человек сильно испытывает это состояние, то у него копится определенный вид энергии. Он долго, допустим, это состояние испытывает, у него копится определенный вид энергии, который означает, что он хочет правду матку доказать всем. То есть этот тип энергии, что такое гнев? Это энергия психическая, которая основывается на чем? На правде. Гнев – это энергия психическая, которая разрушает жизнь человека и основывается на правде. И обида – это тоже психическая энергия, которая разрушает жизнь человека, которая на чем основывается? На правде. В этом и заключается уникальность этой силы, что она основывается на правде. То есть человек нашел какую-то правду в близком человеке, на которую можно обидеться со всей мощи, которая только есть, или разгневаться. В результате разрушится ж семья. Как она рушится? Как определить, что гнев есть между вами? Я на каждой лекции по вот стрессам провожу такой тест. По-моему, я тоже у вас это проводил. Я спрашивал вас, да? А, это у нас были лекции по гневу, да? Я спрашивал в зале. Обязательно находятся два человека, которые в своем близком человеке не видят ничего хорошего. Если в близком человеке не видит ничего хорошего, значит вы находитесь в состоянии гнева по отношению к нему. И значит, вы обязательно войдете в состояние стресса. Потому что вот эти шесть врагов, они не отпускают человека. Пока человек не раскаивается в этом, то есть такое понятие прайшчитта в ведах. Прайшчитта означает, что человек выходит из-под влияния одного из врагов. Прайшчитта означает искупление. То есть человек начинает каяться, он говорит, я не хочу так жить, почему я гневаюсь на жену постоянно, не хочу так жить. Вот, я не хочу этого гнева. Сначала он кается просто из чувства долга, потому что он не понимает даже, что этот гнев рушит его жизнь. Просто так положено. Он просчиту совершает. Сначала он говорит, не хочу гневаться больше, не буду. Но внутри говорит, ну что, нормально же гнев, ну поорал, и все нормально. Но он совершает, он хочет избавиться от него. И постепенно, когда он раскаивается, в следующий момент постепенно у него внутри появляется ощущение, что это ужас, то, что он делает. И к нему постепенно приходит идея эта, когда он просчиту совершает, искупление вот это внутреннее, постепенно начинает осознавать, какой ужас, куда его жизнь заводит вообще, что с ним происходит. Дальше, когда он это ощутил, вот это ужас, это означает, что гнев, он вышел из него, он его увидел перед собой. То есть гнев, вот эти шесть врагов, в чем они опасны, они сидят внутри разума, их не видно. Вот когда, допустим, человек испытывает состояние вожделения, постоянно беспокойный ходит, ему все чего-то не хватает, он не видит в себе вожделения сам. Он не может понять это внутри себя. Он видит других, что у них проблемы у всех, но у себя он не видит этой проблемы. Когда человек в состоянии вожделения находится, он все-все плохие, у всех постоянно какие-то проблемы внутри. Он находится в постоянном состоянии негативного мышления. Постоянно какие-то проблемы у всех. Это негативизм мышления означает вожделение, корысть. Дальше, гнев. Это состояние, которое рождает иллюзию. Человек не может увидеть хорошие черты характера вообще в человеке. Он просто теряет память о них. Вот он хочет понять, что хорошего в человеке, не может увидеть. Это значит, что он, ну, его психика одолела гнев. Разум поражен гневом. И этот гнев что делает? Гнев уничтожает счастье человека с помощью бездумных поступков. То есть, если, допустим, вожделение просто там измена какая-то, там все прочее, то гнев, он испепеляет судьбу человека тем, что человек просто без всякой измены просто на жену наорал, она взяла и ушла. То есть он просто рушит судьбу свою, когда человек гнев разрушает немедленно. То есть человек пришел на работу, наорал, сегодня же уволили, все, приехали. Или он, допустим, совершил какой-то поступок плохой, его начали судить. Допустим, там приговорили его, там, допустим, полгода условно ему дали, допустим, да? Он встает и начинает орать на судей. Они такие говорят, ну ладно, хорошо, мы немножко посовещаемся. Немножко посовещались и дали полгода строгого режима. Это не смешно, это реальный факт жизни людей, который происходит в их жизни. И человек вместо того, чтобы жить на свободе, он сидит в тюрьме, на Соловках. Вот это вот проблема. Дальше, следующий враг – жадность. Лобха на санскрите. Жадность – это враг, который уничтожает жизнь следующим образом. Она приковывает человека к какому-то действию. То есть, допустим, к работе человек прикован, к ипотеке человек прикован. Жадность приковывает, она просто прибивает судьбу человека к чему-то. Допустим, если вы чувствуете, что вы привязаны к ипотеке и не можете ничего с этим сделать, она вас душит просто, вы не можете жить рядом с ней. Значит, вы, жадность одолела вас, вы взяли ее, и теперь жадность душит вас это через ипотеку. Жадность может душить через работу. Человек может на трех работах работать, его душит это, он не может жить, но он продолжает работать, потому что ему нужны деньги. Жадность может одолеть через разные состояния. Например, жадность к ребенку рождает сильный эгоизм у ребенка. Этот ребенок начинает душить мать психически. Что он с ней делает? Он ее выматывает, она не может с ним ничего сделать. Он постоянно ее третирует и третирует, и она ничего не может, она ее ни наказать не может, ничего, потому что она привязана к нему. Она, когда наказывает, он от нее отстраняется, ей плохо становится. Она думает, ну ладно, пусть ведет себя как хочет. И он издевается все больше и больше над ней. Я видел такие ситуации в жизни, когда ребенок вырастает, начинает бить мать каждый день. Вы что думаете, он бьет, потому что ей не повезло, что ли? Он бьет, потому что она испытывала сильную жадность по отношению к нему в течение жизни. И результат вот такой. Сильные страдания. Дальше. Следующий. Моха. Четвертый враг. Рождает иллюзию. Человек под влиянием этой силы, он теряет ощущение реальности полностью. У него как мираж в пустыне возникает. То есть вот это вот то, что я вам говорил, вот это состояние, при котором человек просто уходит из семьи со своей мечтой. В прошлой жизни были вместе. Это иллюзия. Она рождает жажду. Человек не может больше жить в этом месте. То есть человеку надо куда-то, его несет. Допустим, поехал в Америку. Это иллюзия. Деньги зарабатывать. Понесло. Все бросил здесь. Семью бросил, работу бросил. И в Америку поехал. Там лучше жить. Или во Францию. На Эйфелеву башню смотреть. Вот. Все разрушилось в жизни. Стал бродягой. У меня есть, допустим, случай. Одна знакомая семья. Сын. Отец директор, да, крупного завода. Мать очень благочестивый человек. Сын резким движением взял несколько десятков тысяч долларов и смылся в Европу. Нормальная семья была, просто взял и убежал. А вернуться уже не может, потому что не хватило силы, стыдно. Хоть они его простили, все, вернуться не может, сил нет. Вот это как раз и есть иллюзия. Что делает иллюзия с человеком? Рушит его судьбу. Иллюзия, она как в пустыню человека погружает. Он не знает, как ему дальше жить. Он сначала у себя все рушит, а потом он как в пустыне живет какое-то время. и испытывать тяжелейший стресс при этом. Дальше. Следующий враг человека называется зависть. Зависть – это сила, которая приковывает к другому человеку. Человек начинает думать, ну почему он так вот, у него все получается в жизни? Или наоборот, ну какой плохой человек, а? Ну как так можно, какой плохой, а? Вот постоянно думает о нем, думает об этом человеке, и думает, ругает его. Это называется зависть, сила. Что делает зависть? Знаете, что делает зависть? Зависть берет все нехорошее у человека и вводит в твою судьбу. Зависть – это сила. Это как все равно, что санизатор, знаете, он грязь везде собирает, помойки везде собирает. Человек, который завидует, он всю грязь собирает с того человека, которому завидует. Поэтому святые люди, они подходят к человеку, завистника видят, они говорят: «Спасибо тебе». Ну, человек, который завидует, говорит: «Спасибо тебе». Тот говорит: «Ты что?» Он говорит: «Спасибо тебе, дорогой, спасибо». А тот понять не может. Потому что забирает все себе. Помойку из своей судьбы создает. Зависть рушит надежды человека. Так как человек собирает все, как муха, собирает все это, навоз вокруг себя. Муха летела, да? Сознание пчелы, сознание мухи. Муха летела, пчела летела, долетела до цветка. Там нектар взяла, все, в улей меда много стало. Муха летит тоже к меду, она тоже мед любит. К меду летит, смотрит, там что-то, безобразие какое-то творится. Внизу. Смотрит, что-то воняет, там надо разобраться в этом вопросе. Вот. И она туда раз залетела там, потом опарыши завелись там, и своя жизнь пошла. Испражнение. Сознание мухи, зависть, уничтожает судьбу человека, живет как в испражнениях потом всю жизнь. И последний тип, враг человека, возникает в результате плохой судьбы. Это называется безумие. Когда у человека неожиданным ударом судьбы сворачивает разум полностью. То есть, так как он совершил в прошлой жизни ужасный плохой поступок, одним ударом судьбы он становится наркоманом, пьяницей, там, убийцей там, и так далее. Это последний враг, с которым очень трудно бороться. Итак, те идеи, которые я хотел сегодня до вас донести. Первая идея. Есть два вида стресса. Первый вид стресса возникает в результате плохой судьбы и наваливается на нас в жизни планомерно, само по себе, потому что пришло время пострадать. Второй вид стресса возникает в результате наших ошибок, которые мы совершаем из-за того, что мы не знаем, как правильно жить. Ну, допустим, человек кушает всегда каждый день на ночь жирную, жареную, острую, соленую, горькую, кислую пищу. То есть на ночь можно есть только пресную пищу, тушеные овощи, допустим, там, горячее молоко, пресная пища. Можно есть только пресную пищу на ночь, потому что влияние луны ночью усиливается. Допустим, человек на ночь ест жареную, жирную, острую, какую-то пищу ест. Зачем он ест на все это на ночь? Не от легкой судьбы. Он ест, потому что у него он испытывает сильное напряжение, которое ему нужно снять. Почему он испытывает напряжение? Напряжение возникает от того, что человек трудится без любви. Он привязывается к результату труда. Не к самому труду, а к результату. Что такое напряжение во время работы? Это не что иное, как желание получить результат. Ну, например, человек работает для того, чтобы быстрее пойти домой. Он к этому стремится. Он в результате очень сильно устает от работы. Он испытывает напряжение. Второй вариант. Он не хочет работать, но его заставляют. И он работает, испытывает напряжение от того, чтобы бросить работать. Устал, не хочет работать. Третий вариант. Он хочет зарплату. Зарплату не дают. Он трудится и думает о зарплате. Возникает напряжение. Четвертый вариант. Он не любит коллектив. Вокруг работают, все ругаются матом. Это его карма. И ему что надо сделать? Постоянно их прощать во время работы. И тогда он будет там испытывать хоть несчастье, по крайней мере, не страдание. Он будет нормально работать. И не будет так сильно уставать. Но он ненавидит этих людей, потому что они ведут себя плохо. Или просто обиделся на кого-то на работе. В результате человек испытывает очень сильную усталость. Усталость – это не функция тела. Усталость – это функция ума. Почему человек устает на работе? Потому что истощается психическая энергия ума. И почему человек хочет кушать? потому что у него заканчивается психическая энергия ума. Почему толстый очень человек полный 4 раза в день хочет кушать точно так же, как худой? Не потому что у него элементов химических не хватает, как наши ученые говорят, умные, а потому что у него заканчивается психическая энергия. И когда он покушает, что он ощущает? Пополнение химических элементов он ощущает, что ли? Нет, он ощущает спокойствие, хорошее настроение, умиротворение, ощущение счастья к нему приходит. Это ощущение связано с умом. Ничего общего с химическими элементами это не имеет. Как определить, что голод возник из-за того, что не хватает химических элементов? Когда человек испытывает слабость, у него потрясывают ручки, дрожат. Когда он чувствует, что у него теряется физическая сила, не психическая сила, а физическая сила. Он не может работать физически. Это значит, что голод связан с нехваткой химических элементов. Второй вариант. Человек испытывает, сосет под ложечкой, нервничать он начинает. Вот, ему тяжело, хочется кушать, перехватить чего-то. Он начинает орать на всех, кричать, бегать, суетиться. Это значит, что ему не хватает умственной энергии. Почему человеку не хватает умственной энергии? Потому что он трудится без любви. Понимаете, иногда человек на грядочке начинает работать с любовью, птички поют вокруг. И, допустим, жена говорит, кушать уже готово. Он говорит, да я еще покопаю. Работает столько же, сколько там на работе. Не устает, ему хорошо на этой грядке, ему не хочется даже есть. У него хватает силы и энергии. Это значит, что психическая энергия работает, циркулирует нормально в теле. Так вот, голод по вечерам. Признак того, что человек делает что-то не так в своей жизни. Это значит, что он катится к стрессу. И он начинает кушать, наедаться по вечерам. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Лишний вес, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, острый хондроз. Бабушка мне одна диагнозы перечислила. Говорит, у меня инфаркт миокарда и острый хондроз. Я говорю, хорошо. Там есть такое обследование еще, называется ректоманоскопия, когда прямой кишки смотрит трубку через трубку. Она говорит, еще мне исследование делали, романоскопию. Так вот, инфаркт миокарда возникает потому, что человек ест на ночь. И романоскопию из-за этого тоже делают. Потому что когда человек на ночь ест, у него скапливается энергия огня излишняя в организме. И она начинает опускаться по центральным меридианам. Первое, что у человека происходит, у него начинает болеть горло. Горло и слизистая носа. Гайморит, болезни горла, явный признак того, что человек вечером ест слишком много пищи. Ему не нужно столько есть. То есть он ест не ту пищу и слишком много. Или не ту, или слишком много, или вместе. А то и другое. Дальше, что происходит? Энергия плохая спускается вниз, у него начинается гастрит. Если она опускается совсем вниз, то у него будет геморрой. Понимаете? То есть это последняя стадия. Чем ниже опустилась, тем тяжелее вылечить. Так вот, это означает, что человек совершал неправильные поступки. И почему он совершал? Потому что у него нет знания. Нет другой причины. Человек не знал, что на ночь не надо наедаться. Человек не знал, что он наедается, потому что он неправильно трудится. Человек не знал всего этого. В результате тяжелейшие заболевания, гормональные расстройства у женщин. Атеросклероз сосудов связан с этим, если на ночь мясную пищу человек ест. Дальше гипертоническая болезнь, сильный жар в теле, болезни, нарушение обмена веществ, нарушение гормональных функций у женщин. Все это возникает в результате питания на ночь. Вот такого. Это стресс, возникающий в результате незнания. Человек, который сам копит свою плохую карму в своей жизни. Стресс первой степени. Ну, то есть стресс легкий, не сильный. Возникает в результате чего, как вы думаете, чаще всего? В результате прошлой судьбы или в результате неправильных поступков? Да, чаще всего стресс первой степени возникает в результате неправильных поступков. Стресс второй степени чаще всего возникает от чего? Опять в результате неправильных поступков. Стресс третьей степени возникает чаще всего в результате влияния прошлой кармы. И стресс четвертой степени возникает в подавляющем большинстве в результате влияния прошлой кармы. Умер близкий человек, это судьба. Ушел муж, это судьба. И так далее, понимаете? То есть мы копим прошлую карму, и с прошлой кармы вот эти все вещи происходят. Это происходит всегда в основном из-за проявления прошлой жизни. Поэтому первое, что не нужно делать. Близкий человек умер, чего не нужно делать? Не нужно себя винить, это не поможет. Муж ушел, жена ушла, не нужно себя винить, это не поможет. Нужно просто силы, нужно оставаться в спокойном состоянии, нужно копить силы, нужно понять, что тяжелый стресс наступает, можно разрушить всю свою жизнь. Человек должен в это время беречь силы, он должен стараться жить правильно, он должен стараться духовной практикой заниматься. Потом, когда стресс будет поменьше, можно и себя и повинить, можно и раскаяться и все прочее. Но в это время надо просто выживать. Когда стресс наступает, человек должен просто выживать, никаких эмоций не должно быть. Надо просто понять, что это может закончиться еще не скоро. Потому что никто не знает, сколько продлится этот стресс. Он может разрушить всю жизнь. Это уникальная тема, на которой мы сегодня с вами говорим. Потому что большинство людей, которые уже испытали стресс, они забывают про это и думают, что у них никогда в жизни это не повторится. А те люди, у которых стресс только начинается, они еще не понимают, что их ждет. Поэтому мало кто вообще думает о стрессе. О стрессе думают только те люди, которые в стрессе находятся. Все остальные как-то далеко от них это все происходит. Но только разумный человек знает, что стресс – это огромная сила, которая рушит нашу судьбу. И мы должны очень внимательно к нему относиться. Особенно я бы хотел заострить ваше внимание на тех людях рядом с вами, которые испытывают стресс. Я сейчас опишу их состояние психическое. Эти люди или постоянно жалуются на свою судьбу и допекают очень много беспокойств окружающим, доставляют. Или наоборот, очень замкнуты и ни с кем не разговаривают. Первый признак. Второй признак. У этих людей плохая работоспособность. Или они не могут на работе удержаться, или они работают, но у них очень слабая возможность работать. То есть у них очень, им очень тяжело работать. Третий признак таких людей. Они психически очень лобильны, то есть им очень трудно общаться с кем-либо, им очень трудно выяснять отношения, им очень трудно доказать свою мысль, то есть они или истерично это делают, или вообще ничего не могут сказать. Дальше. Иногда эти люди находятся в состоянии депрессии, то есть они такие хмурые, пасмурные ходят, в их глазах нет жизни. Иногда эти люди находятся в состоянии очень сильного страха перед окружающим миром. То есть они всего боятся. Иногда эти люди не могут нормально выразить свою мысль. То есть они хотят сказать, но не могут. И так далее. Вы понимаете, да, что это за состояние? Это состояние полной выбитости из социума. Так вот, знаете, что моя идея заключается в том, что есть только одно общее сходство по отношению к этим людям. И это сходство заключается в том, что они никому не нужны. И когда вы попытаетесь даже просто подумать, помочь этому человеку, такому человеку, вас от него будет отталкивать психически. Так вот, знаете, если вы пересилите эту свою внутреннюю силу нелюбви к этому человеку, который неудачник, который живет вот такой несчастной жизнью, который никому не нужен, потому что он и не может нормально себя вести даже с окружающими людьми, если вы этому человеку начнете помогать, несмотря на то, что вас отворачивает от него, только это даст возможность избавиться от непреодолимого стресса. Кроме молитвы и всего прочего, судьба даст милость избавиться от непреодолимого стресса только тому человеку, который способен таким людям помогать, несмотря на то, что всю неприязнь и отвращение к ним. Это бывают родственники, за которыми надо ухаживать, это бывают друзья, которые очень плохо себя ведут и попали вот в такую ситуацию. Это бывают люди на улице просто, или соседи, соседка, допустим, которая вот так вот живет. Понимаете, в таком состоянии. Эти люди предназначены для того, чтобы мы совершили пожертвование по отношению к ним. И это пожертвование заключается в том, что мы должны от себя что-то им дать. Если мы сможем это сделать, тогда судьба нас отгородит от тяжелой судьбы, от стресса, в котором они находятся. Ну, то есть, если мы в полной степени отдадим им... То есть, как определить, что судьба нас может, с нас, что мы победили судьбу в этом случае. Как определить? Если у вас будет внутренняя сила терпеть этого человека, и даже не просто терпеть, а справляться с ним. То есть сначала такое ощущение, его невозможно терпеть человека, то есть он просто безудержный, невозможно терпеть. Но когда сила появляется, справляться с ним полностью, это значит, что и с вашей судьбой будет точно так же. Точно так же произойдет с этой непреодолимой кармой. Человек переваливает через гору судьбы в этом случае, если он способен пересилить отношения с таким человеком. Если муж – отражение судьбы женщины, что тогда работа для женщины? Работа для женщины – это ее ошибка, это ее неправильный эксперимент. Если женщина считает работу главной целью своей жизни – то она активизирует психический канал, который называется пингала. Этот психический канал, он у женщины в норме работает на 60%, в отличие от женского канала Иды, который работает на 100%. Так вот, если она начинает насиловать этот мужской канал психический, который действует по правому полушарию и связан с внешней деятельностью, то ее деятельность внешняя претерпевает 4 стадии. Первая стадия – она очень сильно, ей хочется очень, очень сильно интересно вот эта работа, первая стадия. Она вкладывает туда силы. Она надеется, что там все будет хорошо. Она верит в нее. Вторая стадия. Так как там она не реализует свою женскую карму, она там не видит чуткости, заботы, любви, тепла, как должно быть по женской судьбе, в женских отношениях. Она входит в какие отношения? Мужские. Деловые, серьезные отношения. И она там не видит вот этого всего. И она думает, сейчас я с этим разберусь. И начинает туда пытаться ввести женскую судьбу. То есть она сражается там, говорит, давайте чуче друг другу, давайте нежнее там. И начинает сражаться. Дальше следующий этап. Следующий этап — усталость. Третий этап — усталость. Она чувствует, что она больше не может этот дурацкий коллектив терпеть. Просто никаких сил нет. И четвертый этап – полное разочарование, сильное отвращение, она перенапрягается, тяжелейшее отвращение по отношению к этой работе. Пятый этап – она думает, наверное, это не мое дело, не мое занятие, надо что-то другое искать. Поднимите руку, женщины, у которых это уже было. Всем остальным хочу сказать – если вы к работе относитесь как к нечто самому главному в своей жизни, у вас это значит будет. Я еще хочу также сказать, что женщина может работать даже всю жизнь с большим увлечением, но работа для нее должна быть как хобби. Она должна приходить на работу просто с увлечением, делая это с радостью. Она должна работать, чирикая со всеми подружками, там чирик-чирик-чирик. Вот такая работа у нее должна. И женщина ко мне приходит... Какой, для какой работы я предназначена? Вот для такой. Я для всех сразу отвечаю. Не надо выдумывать ничего больше. Времени нет совсем. Ну ладно, я извиняюсь, много болтаю. Значит, сейчас будем желать всем счастья. У нас не осталось ни минуты. Но мы все равно должны немножко, 5 минут, пожелать всем счастья. Все сели прямо, сейчас настроимся, потренируем свой разум. Это такая совместная тренировка, практика. Она обладает огромной силой. Я реально вот даже молитву читаю дома. Я не испытываю такой мощи, которая происходит вот на этих вот сеансах, когда мы желаем всем счастья. Это уникальное время, потому что объединяется очень много энергий одновременно, вот этих позитивных, от разных людей. Поэтому я вам рекомендую настроиться очень спокойно, внимательно. Эта деятельность разума находится не в сфере чувств. Она находится в сфере внимательного понимания того, что происходит. Внимательно настройтесь на эти слова и пытайтесь их осмыслить, и пытайтесь отдать их, вот эти слова, как благословение. Есть такое понятие — сила благословения. То есть я хочу, благословляю вас, сделать вас счастливыми хочу. То есть вот эта вот идея, я желаю всем счастья, это идея благословения, отдачи счастья людям, чтобы они были счастливы. В этом состоянии надо настроиться, в это состояние. Сейчас музыка заиграет. Это важно, чтобы духовная музыка была во время. Я желаю всем счастья.